Глава 8. Истоки мирового финансово-экономического кризиса и методологические основы обеспечения устойчивого функционирования мирового хозяйства. Не во всякой игре тузы выигрывают. Козьма Прутков. Экономический кризис в отсутствии природных катаклизмов, регионального масштаба войн и эпидемий, уничтожающих материально-техническую базу производства, сокращающих трудовые ресурсы и увеличивающих потребности общества в разнородной продукции, выражение несостоятельного управления макроэкономическими системами, охваченными кризисом. Одна из причин этого – несостоятельность того свода мнений по вопросам экономики и финансов, который принято называть экономической наукой. Современные финансовые и фондовые рынки из инструмента содействия развитию мирового хозяйства превратились в дестабилизирующий фактор, в глобальное приватизированное казино, в грыжу реальной экономики. Появились целые группы людей и профессий, которые за баснословно крупные гонорары раскручивают рулетку этого казино, не участвуя в процессе производства общественно полезных товаров либо услуг. К сожалению, доминирующие на сегодня подходы к преодолению кризисной ситуации в стратегическом плане лишь подливают масло в тлеющий огонь. В разгар кризиса государство вместо прямого участия в развитии реального сектора экономики вкладывает имеющиеся финансовые средства в систему, ненасытные аппетиты которой и явились источником кризиса, в систему, паразитирующую на производительном труде. Финансовые и фондовые рынки – это всего лишь отраженный свет реальной экономики. Похоже, что наш финансово-экономический блок уж слишком буквально руководствуется заключениями и выводами Козьмы Пруткова. Он как-то бывало спрашивал, а что для человека полезнее, солнце или луна? И сам же уверенно отвечал, ну конечно луна, ведь она светит по ночам, а солнце светит днем, когда и так светло. И это не единственная находка прошлого, на которую умело опираются наши финансовые государственные мужи. В ныне господствующей диалектике есть такой контрольный вопрос. К вам пришли двое, один чистый, второй грязный. Помыть вы можете только одного. Кого мыть-то будете? Грязного? А вот и неверно. Зачем его мыть, ведь он опять испачкается. Чистого надо мыть, он будет еще чище. Давать ли деньги банкирам? Конечно, только им они еще будут богаче. А реальный сектор был нищим, и в господствующей системе его все равно опять приведут к обнищанию. Деньги никуда, даже в кризис, не могут исчезнуть. Они могут по аналогии с водой лишь перетекать в соответствии с законами Кирхгофа из одних карманов в другие. Если, понимая этот закон сохранения, проанализировать вложение бюджетных средств, предварительно изъятых из карманов налогоплательщиков и принесенных на алтарь финансового кризиса, а потом сопоставить эту сумму с объемом прироста капиталов отечественных миллиардеров, то закулисный смысл и назначение «стихийного» в кавычках кризиса станут более чем очевидными. Все риски, которые раньше оставались на уровне корпораций, теперь переносится на уровень государства. Цветочки этих процессов мы наблюдаем в Греции. Но даже в слепой уличной стихии погромы начались с банковских структур. Последующие абсолютно неизбежные дефолты, если не будут изменены правила игры, принципы организации кредитно-финансовой системы и денежного обращения, будут связаны уже не только с крахом отдельных корпораций, сколько с крахом кредитно-финансовых систем государств, а, возможно, и государств как политических субъектов. Не отрицая необходимости некоторых текущих оперативных защитных мероприятий, необходимо подчеркнуть их бессмысленность в случае сохранения порочных принципов функционирования существующей рублевой и мировой кредитно-финансовых систем, которые объективно таковы, что накачивают потенциал будущих кризисов. Ключи к их формированию и обострению находятся не в руках государств, а в руках частных транснациональных финансовых группировок. Поэтому оперативные шаги могут дать эффект только в том случае, если параллельно с этим будут выявлены и преодолены порочные принципы, непрестанно создающие потенциал кризисов, как в пределах России, так и в общемировом масштабе. Выявлению методологических изъянов построения и перспектив развития мировой кредитно-финансовой системы и посвящен настоящий раздел. При этом мы исходим из того, что именно Россия должна предложить миру новую стратегию развития. В основу наших подходов заложены мировоззренческие представления о способах функционирования системы денежного обращения, изложенные в Библии, Коране, в произведениях Александра Сергеевича Пушкина, Гёте, Аристотеля и других. Глава 8.1. Метрологическая несостоятельность и военные подпорки системы мировых валют. Деньги, банкноты, за всю историю существования человечества всегда имели прямую привязку к товару-инварианту. Смотрите главу 4. Вследствие чего общество имело фиксированную единицу измерения экономических величин. Таким образом, система в принципе могла быть устойчивой, а устойчивость денежного обращения, сопровождавшего производственную и потребительскую деятельность общества, могла нарушиться только в трех случаях. Если ставка по кредиту зашкаливала, вследствие чего на фоне вызванного ею общественного роста цен не хватало объема имитированной денежной массы для обеспечения торгового оборота. Если налоговая политика государства была такова, что возникала сверхкритическая масса безденежного населения, не обладающего покупательной способностью, вследствие чего прекращался сбыт и производство новой продукции. Когда средства платежа имитировались сверх их обеспеченности товаром-инвариантом, что влекло за собой общий рост цен, утрату покупательной способности оборотными средствами, вложенными в производство, и общий развал хозяйства вследствие нарушения пропорций соответствия платежеспособности предприятий в разных отраслях, их производственным мощностям и потребностям общества в продукции. Эмиссия, не связанная с инвариантом прейскуранта, представляет наибольший интерес к рассматриваемому нами положению вещей в экономике, поскольку является основой метрологической несостоятельности всех финансовых показателей. Началось это с 15 августа 1971 года, когда президент США Роберт Никсон в одностороннем порядке подписал указ о приостановлении золотослиткового обеспечения доллара как девизной валюты. Вследствие этого деньги, как мера экономических величин, впервые в истории человечества утратили единицу измерения, свою абсолютную шкалу. Соответственно, и экономические теории, не опирающиеся на понятие «инвариант прейскуранта», утратили свою метрологическую состоятельность, то есть перестали быть научным знанием. До этого момента Бреттон-Вудское соглашение, 1944 год, придавало валютам и выраженным в них экономическим показателям определенность и метрологическую состоятельность через привязку каждой из валют к доллару. Доллар, в свою очередь, был привязан к золоту и должен был беспрепятственно обмениваться в пропорции 35 долларов за тройскую унцию, 31,1 грамма. При этом золото являлось общепризнанным инвариантом прейскуранта мировой торговли. Но в результате указа Роберта Никсона валюты сохраняют лишь условные, денежно пересматриваемые относительные соотношения между собой. Что такое доллар сегодня, вам уже не скажет ни один экономист. Исключительно благодаря инертности мышления, изменившие свою базовую суть долларовые купюры в цифре в компьютере, вот уже почти 40 лет воспринимаются в качестве денег. По данным немецкого экономиста Пауля Фрица, в предстоящей попытке соотнести эти мифические виртуальные ценности с чем-то материальным, имеющим потребительскую стоимость, успеха достигнут владельцы не более 4% «бумажных сокровищ» в кавычках. Именно такой разрыв сформировался между бумажными богатствами и чем бы то ни было реально существующим на земном шаре. Деньгами же де-факто на каждом историческом этапе был и по определению остается конкретный товар, который в основе своей, чаще любых иных товаров, выступает в товарообменных операциях. Другое дело, что де-юре, свидетельство о владении таким товаром, может быть оформлено и на бумажном носителе, и в электронной форме. Если специалисты, ответственные за функционирование денежной системы, не выявили и не зафиксировали такой товар-инвариант, то это не значит, что его нет де-факто. Именно по этой причине мы и имеем псевдоденежные пузыри с неизбежными последующими дефолтами. Если вы не выявили существо закона всемирного тяготения и не сформулировали его на бумаге, то это не избавляет вас от кирпича, падающего на голову. В вопросах же финансов нынешняя экономическая наука спрятала голову в песок и замалчивает первичные причины глобального финансового кризиса. Хотя понять истоки наших проблем можно даже на основе изучения тех надписей, которые наносились на банкноты с момента их возникновения и по сию пору. На современных купюрах, в отличие от всех предыдущих, не осталось уже ни одной пометки, обеспечивающей юридические гарантии ее товарного обеспечения. Устойчивость такой валюты обеспечивается уже не товарным покрытием, а военным оружием, привлекаемым для подрыва валют конкурентов. Экономика, лишившись с 1971 года единицы измерения экономических величин, превратилась из науки в средство заклинания стихий, в кавычках. Ведь наука, по точному выражению Дмитрия Ивановича Менделеева, начинается там, где начинают измерять. Измерение же, в отсутствие общей единицы измеряемой величины, задающей ее эталонное значение, невозможно. Это и есть метрологическая несостоятельность. Если в механике, как в финансах, отменить эталонные значения килограмма и метра и ограничиться лишь еженедельно переоцениваемыми их соотношениями с фунтом и дюймом, то тогда при сборке Международной космической станции возникнут проблемы, аналогичные ныне существующим при сборке, в кавычках, глобальной макроэкономической системы. Неопределенность ценовой шкалы, отсутствие инварианта прейскуранта как товарного эталона стоимости, исключает возможность экономического прогнозирования и моделирования, в особенности стратегического, долгосрочного. Однозначного сопоставления экономических параметров разных регионов и разных лет. Предназначение ныне организуемых, обильно финансируемых, немотивированных военных конфликтов по всей дуге Европа-Азия очевидно. Валюты воюющих регионов ослабевают в угоду третьей, невоюющей стороне. Глобальное финансовое казино с завидной настойчивостью разогревает не только локальный, но и глобальный исламско-христианский конфликт, не имеющий под собой никаких оснований, кроме колоссальных финансовых средств, в равной мере провоцирующих обе враждующие стороны. Истинные пять экономических задач, которые решаются на конкретной территории через провоцирование и организацию военного конфликта, известны. Для нас важно лишь подчеркнуть, что все они, в конечном счете, ведут к доминированию валюты той страны, территория которой не задействована в военном конфликте. Именно этот итог в виде Бреттон-Вудского соглашения был получен и в результате Второй мировой войны 20 века. Чужими руками и десятками миллионов жизней был обеспечен монопольный выход на мировую арену частного эмитента долларовой массы Федеральной резервной системы США. Наиболее точно этот сценарий формулирует американский историк Вульф. Наилучший способ использовать преимущество войны заключается в том, чтобы всегда иметь войну, особенно если окажется возможным сделать это с минимальным участием в военных действиях. Потери США убитыми во Второй мировой войне порядка 400 тысяч человек, большая часть из которых приходится на Тихоокеанский театр боевых действий за пределами территории США. Все остальные мировые войны также велись во имя формирования условий для запуска эмиссионного центра мировой валюты за счет подавления валют конкурентов. Мировые войны XIX века, наполеоновские и крымская, были мировыми войнами, хотя официальная история их так и не называет. Открыли эти возможности для фунта стерлингов. Первая мировая война 20 века подорвала монополию фунта стерлингов в угоду за правилом Федеральной резервной системы США, которая, вопреки своему названию «федеральная», является частной корпорацией, созданной по указу президента Вудро Вильсона в 1913 году и получившей эксклюзивные права на эмиссию доллара. До 1913 года право эмиссии доллара принадлежало непосредственно государству, худо-бедно, но все же выражавшему интересу американского народа в целом. Описанная выше метрологическая несостоятельность мировой кредитно-финансовой системы влечет за собой уродливые последствия не только в военно-политической, но и во всех иных сферах общественной жизни. Американский образ жизни необоснованно приобретает в общественном мнении за пределами США позитивный имидж, становится предметом зависти и подражания, в то время как сопровождающий его достаток и благополучие обязаны вовсе не демократии и правам человека, и даже не труду простых американцев и эффективному управлению макроэкономической системы США, а держатся исключительно на эмиссионном мошенничестве в глобальных масштабах. Суть этого мошенничества состоит в том, что все страны мира для получения мировых денег должны производить и экспортировать материальные ценности и разного рода услуги, например, транзитные, а США получают мировые деньги бесконтрольно и в любых количествах, нажатием кнопки на печатном станке или банковском компьютере. Книга одного из финансистов США заканчивается красноречивым раскрытием секрета процветания США. К счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские, качать нефть. Эмиссия ничем не обеспеченной долларовой массы ложится своим грузом не на США, а прежде всего на страны-держатели долларовых активов – Япония, Китай, Россия, в которые США экспортируют свою инфляцию. При этом тот, кто осуществляет эмиссию мировой валюты, получает сеньорадж, то есть доход, равный разнице между номинальной стоимостью купюры и себестоимостью ее выпуска в обращение. Так, для эмитента 100-долларовых купюр сеньорадж примерно равен 100 долларов минус 10 центов, приблизительно 99 долларов 90 центов с каждой банкноты, и он является прямым доходом бизнеса, основанного на печатном станке. Эмиссия доллара по-прежнему обеспечивается энергосырьевыми и иными товарными ресурсами третьих стран, включая Россию, поскольку во всех этих странах единая «партия любителей доллара» в кавычках настойчиво проводит курс продажи национального продукта за рубеж в обмен на зеленую бумагу. Устойчивость эмиссионного центра обеспечивается не его разумной политикой, а позицией потребителей этой денежной массы. Если бы Мавроди договорился о продаже за билеты МММ российского газа, нефти, леса, то его корпорация процветала бы и по сию пору. Бессмысленно рассчитывать на стабилизацию финансовой системы России без указа президента, вводящего запрет на продажу наших товаров за любые иные средства платежа, кроме российского рубля. Только тогда мы обретем рубль, обеспеченный нашей же товарной массой, и сможем не на словах, а на деле, претендовать на роль эмиссионного центра мировой резервной валюты. Именно так поступила в свое время Япония, обеспечив суверенитет своей экономики. Теперь представим себе, что в практику мирового хозяйствования введены метрологически состоятельные товарно-обеспеченные деньги. Гарантирует ли это устойчивое функционирование кредитно-финансовой системы? Нет, не гарантирует. Точно так же, как хорошие физиологические параметры крови в организме человека не обеспечивают его бескризисное функционирование, если в замкнутой системе кровообращения создана пробоина, через которую идет постоянный отток крови в паразитирующую на этом организме внешнюю систему. Что характерно для современного мирового хозяйства. Нынешняя брешь в системе денежного обращения не является результатом ошибки или непонимания. Это результат целенаправленного выстраивания интересов узкой группы хозяев мировой кредитно-финансовой системы. Это примерно 350-400 богатейших семейств в мире, примерно 50 из них в пределах США. Концептуальной порочности системы глобального мирового хозяйства, полной бесконтрольности за формированием платежных балансов со стороны участников производительного труда, без выявления и устранения этих системных пороков мирового хозяйства, без укрепления фундамента, любой внутренний ремонт денежной системы не имеет смысла. Глава 8.2. Роль ссудного процента в дестабилизации мирового хозяйства и финансовых рынков. Приступая к фундаментальному анализу кризиса глобальной финансовой системы, необходимо иметь в виду, что это та проблема, как, впрочем, и любая другая, может быть решена либо усугублена в зависимости от конкретной всеобъемлющей концепции организации жизни общества, которая будет лежать в основе политики и действующего законодательства. Это так, хотя в 99% случаев исполнители и разработчики не осознают свою мировоззренческую подчиненность той или иной конкретной концепции. Тот факт, что множество справедливо отмечаемых современной аналитикой частных проблем глобальной кредитно-финансовой системы завели ее в тупик, является прямым свидетельством неработоспособности, доминировавшей последние столетия концепции управления, по которой живет западная цивилизация – евроамериканский конгломерат. Эта концепция, ранее исправно служившая хозяевам, полностью исчерпала себя на рубеже третьего тысячелетия, и выход из тупика цивилизационного развития человечества, включая и его экономические проблемы, не может быть найден не только в рамках общепринятой экономической системы, но и при ее любых реконструкциях в рамках ныне господствующей концепции управления. Поиск выхода из современного кризиса должен вестись и во внеэкономической сфере. В сфере мировоззрения и миропонимания, то есть на уровне первого, второго и третьего приоритетов обобщенных средств управления. Это связано с тем, что кризис вызван объективной порочностью нравственных стандартов, по которым живет Запад, усердствуя в навязывании их всему человечеству. Кризис вынуждает нас пересмотреть многие из ныне господствующих стереотипов, отказаться от тех из них, которые всегда считались само собой разумеющимися, естественными, в кавычках, и потому неизбежными. Человечество должно выйти на качественно иное понимание причинно-следственных связей и обусловленности в экономике. То есть требуется формирование принципиально новой системы мировоззренческих координат, миропонимания эпохи Водолея. По сложности и по своим масштабам предстоящее преобразование в социальной сфере подобно тем переменам в небесной механике, которые произошли в связи с отказом от стереотипа вращения Солнца вокруг Земли, помещенной в хрустальную небесную сферу с прикрепленными к ней неподвижными звездами. Современный мир ошибочно полагает, что вся мировая экономика, глобальное мировое хозяйство, по своей природе призвано «вращаться» в кавычках вокруг кредитно-финансовой системы как центра силы. В действительности это не так, поскольку кредитно-финансовая система всего лишь следствие, и далеко не первое, организации в обществе хозяйственной деятельности для удовлетворения разнородных потребностей людей и обществ. Глобальное мировое хозяйство формировалось по существу в течение 20 века. Его признаком является сопоставимость объемов международной торговли большинства государств с объемом их внутренней торговли. До начала же 20 века каждая из региональных цивилизаций вела хозяйство на основе собственных практических навыков управления, хранимых в культурных традициях и базирующихся на собственном мировоззрении. Понятно, что мировоззренческие стандарты определяют как систему хозяйствования, так и законодательный базис общества, вторичный по отношению к ним. Научно-технический прогресс в западной цивилизации на протяжении нескольких веков, господство либерально-буржуазного мировоззрения, освобожден от каких бы то ни было нравственно-этических ограничений. Благодаря этому Запад обогнал весь остальной мир в росте своих производственных мощностей на основе непрестанного технологического обновления. Западная цивилизация, забыв о первенстве нравственно-этического прогресса, возомнила себя «лидером человечества» в кавычках и, проводя крайне агрессивную политику колонизации остальных регионов, оказалась в роли архитектора глобального мирового хозяйства, нового мирового порядка. Это и является драмой всего человечества. Запад поднаторел в мастерстве жить за счет других, но он никогда не располагал ни практическими навыками, ни экономическими теориями, пригодными для способа хозяйствования во имя человека. Такой способ хозяйствования сохраняет здоровую биосферу, развивает и улучшает среду без войн и кризисов. В нем люди не могут быть бездомными и обделенными по причинам, предопределенным укладом жизни общества в целом, а не их собственной ленью и развратом. Все без исключения экономические теории Запада обучают не тому, как государство богатеет, а лишь тому, как частному предпринимателю или отдельной корпорации набить свой собственный карман. Предпринимательство при этом превратилось из искусства организовывать производство в искусство изымать деньги из карманов окружающих и переписывать на себя их собственность, не прибегая к насилию. В этой логике все, что приносит сиюминутную выгоду, должно быть юридически оправдано и узаконено. Для выявления порочности ныне господствующей концепции на уровне экономического, четвертого приоритета обобщенных средств управления, Представим себе глобальное хозяйство в виде наиболее общей модели, состоящей из двух блоков. Производственно-потребительской системы, сокращенно ППС, оперирующей технологиями и организацией, и кредитно-финансовой системы, сокращенно КФС, занятой проводкой платежей и миссией кредитования. При этом все общественно полезные товары и услуги, все потребительские стоимости создаются исключительно в ППС. КФС по определению ничего не создает и является сферой обслуживания, упрощающей функционирование ППС в сфере продуктообмена, организует денежное сопровождение товарно-сырьевых потоков. При таком сопровождении продуктообмен, прежде всего технологически производственный, протекает быстрее, нежели при бартере, натуральном продуктообмене меновой торговли. Только в этом и состоит общественно полезная функция КФС. Для логики, не извращенной ныне господствующими порочными стереотипами, представляется естественным и очевидным, что услуги КФС должны оплачиваться ППС по принципу финансирования любой иной сферы обслуживания производства. Все платежеспособные возможности должны формироваться исключительно в ППС, пропорционально создаваемым потребительским стоимостям. Однако в процессе специализации видов деятельности участники производительного труда утратили контроль за КФС, что позволило ее хозяевам злонамеренно внедрить в практику функционирования КФС схемы бесконтрольного перераспределения продуктов труда в свою пользу. В результате этого те, кто умеет делать дело, живут повсеместно хуже тех, кто умеет делать только деньги. С течением времени эта схема закреплялась как само собой разумеющаяся социальная норма. Под нее были подведены разрешительные законодательные нормы, экономические теории, превратившие вспомогательную функцию оборот денег в один из видов предпринимательства, легализовавшие и узаконившие бесконтрольное изъятие благ общества в пользу собственников КФС. Инструментом такого изъятия является судный процент и с неизбежностью порождаемые им нетрудовые деньги, а деньги принципиально иной природы, родителями которых, как указывал еще Аристотель, выступают не труд, а сами деньги. Внутри КФС сами образуются и прибыль, и покупательная способность, с которыми участники КФС, ничего не производя, но обладая монопольно высокой платежеспособностью, выходят на рынок потребительских товаров и изымают их у участников ППС, с неизбежностью порождая инфляцию, превышение финансовых доходов над объемом производства продуктов и услуг. Генерируемая ими при этом инфляция используется для обоснования в последующем новых ставок судного процента. Дескать, ставки не могут быть ниже процента инфляции, потому что в противном случае банковский сектор разорится. Держатся эти объяснения на подмене понятий, на трансформации следствия инфляции в первопричину высоких ставок судного процента. В действительности судный процент первичен по отношению к инфляции и устанавливается субъективно, как параметр глобального надгосударственного управления, задающий финансовую атмосферу и внутри государств, и в системе межгосударственных отношений. Произвольно манипулируя его размером и соотношениями собственных и заемных средств платежа, любую из стран, тем более ориентированную на внешние заимствования под процент, как на норму ее экономической жизни, можно направить курсом на разорение ее хозяйства и на удержание в нескончаемой долговой кабале. Если в 21 веке это непонятно многим, включая и профессиональных экономистов, то для авторов доктрины второзакония Исаии это было очевидно еще несколько тысяч лет тому назад. Наличие в системе управления страной, равно как и в управлении глобальным хозяйством, судного процента, отличного от нуля, разрушает замкнутые контуры циркуляции средств платежа. Целостность управляемой системы и с неизбежностью ведет к убийственным кризисам, включая военные. Можно расписать уравнения межотраслевого финансового баланса и на их основе показать математически строго, что импульсное возмущение в виде стоимости кредитного ресурса с неизбежностью, с течением времени, разрушает целостную многоотраслевую макроэкономическую систему. При этом первыми жертвами банкротства становятся отрасли с длинным циклом производства и с длинным периодом оборота капитала, такие как сельское хозяйство, тяжелое машиностроение, некоторые виды строительства и тому подобное. Это один из множества случаев, который показывает, что если вы хотите что-то понять в экономике, то идти надо от технологий и организации производства в масштабах макроэкономической системы, а не от финансов на счету отдельно рассматриваемого предприятия. Проценты на кредиты, на неоплаченный процент по кредиту, в силу своего экспоненциального характера нарастания, являются по своей методологической сути раковым заболеванием КФС, ибо их развитие описывается математическими закономерностями, аналогичными математическим моделям роста для злокачественных опухолей. В большинстве региональных цивилизаций, кроме западной, где оно положено в основу библейской культуры, доктрина второзакония Исаии, отношение к ростовщичеству было принципиально иным. Оно практически всегда ограничивалось, либо пресекалось в корне, вплоть до смертной казни. В кораническом миропонимании, сура 2, аят 275, в частности, если вы дали в долг 100 рублей, а назад получили 101, то это значит, что рубль вы украли. Это вопрос формирования нравственности и вытекающих из нее норм этики и законов, а не экономики, как якобы объективного явления, к которому, в силу его объективности, нравы общества и этические нормы не имеют никакого отношения. Нынешний мировой финансово-экономический кризис, распределившийся своими компонентами по всем странам мира, в своей основе является кризисом нравственности, следствием безнравственного порочного мировоззрения, позволившего подменить общественно полезные функции КФС объективно порочными общественно вредными. Такая подмена вызвала кризис глобальной системы мирового хозяйства с вытекающими из него потрясениями фондовых и валютных рынков. Никакие частные меры, направленные на устранение базовых пороков, уже не спасут финансовый рынок. Преодоление кризиса возможно только путем перехода общества к новой концепции развития, в рамках которой должны быть установлены государственные конституционные законодательные нормы, вводящие запрет на судный процент, на ростовщичество и иной разнородный финансовый аферизм, как вид ныне легального бизнеса. Это абсолютно необходимое условие преодоления рассматриваемого нами кризиса и перехода к сбалансированности функционирования мирового хозяйства в соответствии с интересами культурного развития всех народов планеты на основе их творческого труда. Только в этом случае будет пресечено получение доходов из воздуха. КФС должна быть поставлена на подобающее ей место сферы обслуживания реального сектора. Ее доходы должны формироваться как вторичная часть от реальных, обеспеченных товарной массой доходов ППС. И только в том случае, когда за всеми доходами общества будут стоять уже фактически созданные товары и услуги. Инфляция уйдет в прошлое, а снижение цен по мере роста производства и удовлетворения потребностей людей станет нормой экономической жизни и стимулом к работе на систему. Банки при этом могут иметь не меньшие доходы, но реально заработанные ими в режиме инвестиционных компаний и мозговых трестов, многоотраслевых концернов, получающих долю прибыли от ППС. Что же касается России, то применительно к нашей стране алгоритмы практического разрешения кризисных финансовых проблем должны исключить поиск виновных и демонстративные наказания. Борьба с персоналиями и даже с отдельными структурами – признак концептуально безграмотного государственного управления. Все необходимые предпосылки для плановой отстройки от внешнего управления в стране созданы. От смены декораций можно перейти к полному изменению системы, причем не столько государственного, сколько надгосударственного управления, с изменением статуса Центрального банка и его переводом в статус государственного учреждения, инструмента финансовой политики государства. Только на этом пути можно обеспечить выход страны из нынешнего режима финансовой колонии, фактически не имеющей собственных средств платежа, а выпускающие их лишь в качестве квитанции на владение деньгами метрополии, своего рода оккупационные деньги, в режиме евро-долларового, а не товарного обеспечения эмиссии. Это также потребует ревизии и замены исторически сложившейся экономической науки и системы профессионального финансово-экономического образования, функционирующей на ее основе. Глава 8.3. Переход от золотого к энергетическому стандарту обеспеченности валют. Необходимые условия преодоления кризиса мировой кредитно-финансовой системы. Итак, в отсутствие перемен во взаимоотношениях КФС и ППС, При сохранении системы бесконтрольного обогащения хозяев глобальной КФС за счет участников ППС ни одна из денежных единиц не может устойчиво функционировать. История происхождения денег и их эволюции есть история возникновения и развития товарного производства и товарного обращения. Особое место среди товарных денег занимали продовольственные деньги, и прежде всего такие, как зерно и скот. Еще в кодексе Хаммурапи платежи зерном признавались эквивалентными платежам серебром и указывался фиксированный курс перехода от одного средства платежа к другому, что исключало организацию игры курсом с целью извлечения доходов из управляемого изменения курса. То, что первыми денежными товарами во многих культурах стали скот и зерно, как будет показано позже, далеко не случайно и оставило глубокий след в истории человечества. Санскритское слово «рупа» — «скот» — лежит в основе названия индийской денежной единицы — «рупия». Упоминание о быке, как о мере стоимости, в Древней Трое содержится в поэзии Гомера. В Древней Руси деньги носили название «скот» еще долго после того, как совершился переход к металлическим деньгам. У древних германцев в качестве меры стоимости упоминалась корова. Скот в качестве денег использовали персы, ногайские татары, черкесы, киргизы, зулусские племена в Африке и многие другие. Эти обстоятельства связаны с тем, что до 20 века товарное производство было основано на биогенной энергии, и до 95% продукции в нем производилось на базе мускульной силы животных и человека. Источником же воспроизводства мускульной энергии выступали зерновые культуры, среднестатистическая урожайность которых ограничивала и численность населения, и численность домашнего и рабочего скота. Поскольку именно объемы производства зерна и количество скота были тесно увязаны с возможными объемами выпуска прочей продукции, то зерно и скот выполняли функцию денег. Они были нужны практически всем и потому легко обменивались на любые другие товары в системе меновой торговли. Зерно было единым товаром-эквивалентом, лежащим в основе производства всех иных видов товаров, однако устойчиво взять на себя функцию денег оно не смогло в силу сложности хранения, неоднородности, нестабильности качества. Зерно, как реальный эквивалент, эквивалент де-факто, был заменен де-юре увязанным с ним вторичным металлическим эквивалентом с такими важными для этой миссии свойствами, как однородность, делимость, прочность, сохраняемость, портативность. Металлы денежной группы и прежде всего золото выступали при этом своеобразными аккумуляторами все той же биогенной энергии, которая в огромных количествах расходовалась на их производство. При практически неизменных на протяжении длительного времени технологиях всегда существовала жесткая однозначная связь металлического инварианта с инвариантом зерновым, и деньги имели по факту энергетический стандарт обеспеченности вне зависимости от их формы. В 19-20 веках особую зловещую роль сыграл золотой стандарт, способ организации денежных отношений, при котором роль всеобщего эквивалента играет только золото. Впервые золотой стандарт в библейской цивилизации был введен Англией в 1816 году после победы над Наполеоном, в США в 1837 году. Россия этот роковой, глубоко ошибочный для себя шаг сделала в 1895-1897 годах, чем очень гордился Сергей Юрьевич Витте, предложивший к этому усилия и почитаемый многими нынешними либералами. До этого эмиссия осуществлялась в любых пропорциях, как под серебро, так и под золото. Существо перемен сводилось к тому, что был введен законодательный запрет на эмиссию средств платежа под серебро, при том, что серебра в России было более чем достаточно для эмиссии нужной для страны денежной массы. Этим шагом была разорвана связь между технологическими потребностями в деньгах народно-хозяйственного комплекса, населения и возможностями их эмиссии из-за физической ограниченности имеющегося золота. Страна вместо того, чтобы печатать собственные деньги под товары, производимые в достаточных количествах, вынуждена была приостановить собственную эмиссию и перейти к масштабным процентным заимствованиям из-за рубежа. В результате выбора не того инварианта Россия и оказалась в подготовленной для нее долговой петле, которая и привела в конечном счете к революционным потрясениям. В 20 веке в товарном производстве произошли радикальные перемены. и оно стало основываться большей частью на техногенной энергии. Пропорции изменились на обратные. Теперь уже до 95% товаров производится на базе техногенной энергии, и только 5% на базе биогенной. В основе производства любого товара теперь лежит техногенная энергия. Именно она и выступает в качестве товара инварианта де-факто, независимо от того, хотим мы это признать, либо же нет. Попробуйте сопоставить стоимость буханки хлеба, кирпича и алюминиевой чушки. Вы поймете, что это, как, впрочем, и в отношении иных товаров, можно сделать в своей основе только через сопоставление энергозатрат, связанных с их производством. В настоящее время все СМИ переполнены поисками решения вопроса о новой привязке мировой резервной валюты к какому-нибудь товару, который можно пощупать, по примеру, Бреттон-Вудских соглашений. Однако пытаться вернуться к золотому инварианту или придумать и возвести в ранг инварианта некую мировую денежную единицу – дело абсолютно безнадежное. Его невозможно придумать, его следует избрать, исходя из удобства решения разнородных задач, прогностики, моделирования, управления развитием макроэкономических систем. Инвариант прейскуранта всегда присутствует в жизни, хотя в его роли в разные эпохи глобального исторического процесса выступали разные товары. Раньше эту функцию выполняли зерно или скот, потом медь, серебро или золото, еще позже только золото. Но уже давно его запасы не способны покрыть возросшие объемы оборота товаров и услуг, а потребности человечества в управлении мировым хозяйством таковы, что рано или поздно оно придет к избранию в качестве инварианта прейскуранта киловатт-час энергопотребления и учредит энергетический стандарт обеспеченности валют. Энергетический стандарт обеспеченности валюты – это коэффициент пропорциональности между годовым объемом производства электроэнергии и объемом денежной массы, находящейся в обращении. То есть энергетический стандарт обеспеченности и тариф на электроэнергопотребление – это разные вещи. Если мы действительно хотим выйти из тупика, то необходимо решить вопрос о закреплении киловатт-часа в качестве инварианта-прейскуранта – списка цен всех товаров. Иные энергоносители, нефть, газ и тому подобное, теплотворная способность которых давно уже исчисляется в тоннах условного топлива, могут быть легко пересчитаны в электроэнергетический эквивалент. А евро или единая азиатско-тихоокеанская валюта, если они не основываются на энергоинварианте и стандарте энергообеспеченности, способны лишь на некоторое время отсрочить глобальный кризис, но не предотвратить его. Ведь их эмиссия в этом случае, как и эмиссия доллара, не будет иметь определенные связи с выпускаемой на рынок товарной массой. Совершенно иная картина возникает, если объем эмиссии средств платежа жестко увязывается с количеством энергии, подаваемой на вход ППС. Дело в том, что этот параметр через коэффициент полезного действия отраслевых технологий ППС прямо пропорционален объему производимой товарной массы каждой отраслью. Коэффициент полезного действия, в свою очередь, определяется господствующими технологиями, принятой в обществе концепцией управления и качеством управления в ее рамках. Если энергия признается инвариантом прейскуранта де юре, то только в этом случае денежная масса, обеспеченная энергией, будет через расчетный коэффициент жестко и однозначно связана с необходимой для ее покрытия товарной массой. Следовательно, система денежного обращения при ликвидации в ней судного процента приобретает устойчивость. Выпуск дополнительных объемов средств платежа увязывается при этом с увеличением объема энергии, подаваемой на вход ППС, ростом коэффициентов полезного действия отраслевых технологий. Да и на практике сегодня никакая статистика не даст вам более точную картину по тенденциям производства товаров в регионе, чем интегральные показатели потребления электроэнергии отраслями. То есть энергоинвариант прейскуранта в сочетании с энергетическим стандартом обеспеченности платежной единицы устанавливает абсолютную шкалу измерения стоимости. Цена киловатт-часа, а следовательно и устойчивая безинфляционная размерность рубля, становится метрологической основой в разного рода экономических прогнозах, моделях развития, сопоставлениях и расчетах. В ныне господствующих стереотипах мифа о свободно-рыночной саморегуляции всего жесткая фиксация цен на энергоносители выглядит неприемлемой. Но лишь управленческая несостоятельность этих стереотипов позволяет считать, что цена на электроэнергию должна регулироваться рынком и не может устанавливаться директивно. Это неверный посыл. поскольку электроэнергия не имеет ни одного признака рыночного товара. Рыночным товаром по классическому определению признается лишь тот товар, который имеет товар замещения, например, картофель замещается макаронами, мясо рыбой, обладает свойством отличаться по качественным характеристикам, рынок автомобилей, может накапливаться на складе. Как видно, электроэнергия не обладает ни одним из признаков рыночного товара, и во избежание злоупотреблений монополистов-производителей ее цена должна регулироваться государством в директивном порядке, как это делается в большинстве стран мира. В наш век основная масса мировой прибыли формируется в сфере переработки и в высокотехнологичных отраслях, а не в сырьевых. Достигается это за счет целенаправленно формируемых ценовых пропорций и диспропорций между этими отраслями на геополитическом уровне. Поэтому основная функция энергосырьевых компаний – самовластной государственности – создание выгодных конкурентных условий для переработчиков в условиях собственной нулевой рентабельности. Только в такой схеме может быть достигнут общегосударственный эффект. Если же сырьевики, как у нас, выступают центрами формирования прибыли, то это заведомо бесперспективный колониальный вариант развития, ибо их прибыль тождественна убыткам переработчиков. Наши приемы выстраивания курса на развитие высоких технологий и модернизацию с учетом указанных обстоятельств, да еще в условиях двухзначной ставки кредитования, очень напоминают веками проверенную схему вытаскивания себя из болота и даже не за волосы, а за ноги. Кроме того, в общей массе товаров есть группа товаров, именуемая базой прейскуранта, повышение цен на которые с неизбежностью изменяет себестоимость любого другого товара и услуги. А, следовательно, повышение цен на эти товары является в дополнение к ссудному проценту второй педалью инфляции. Первичная база прейскуранта, как можно понять из изложенного выше, энергетическая. Но кроме энергии в базу прейскуранта входят и другие параметры и товары. Ее формирует стоимость энергоресурсов, нефти, газа, транспортные тарифы, стоимость кредитов, налогов и страховых рисков. Все цены на эти товары и параметры базы прейскуранта должны устанавливаться директивно. В этом и состоит функция государственного регулирования во имя устойчивого бескризисного развития. Монополии по своей природе не допускают рыночного регулирования. Об этом, в частности, свидетельствует недавний керосиновый коллапс авиакомпаний. Под давлением судного процента или вследствие сговора монополистов-производителей, именно товары, входящие в состав базы прейскуранта, вырастая в цене, влекут за собой общий рост цен на все остальные товары. Кроме того, общий рост цен вызывает судный процент и эмиссия, не направляемая в сферу развития производства, а потому обгоняющая рост его энергетической обеспеченности. Введение энергоинварианта позволяет общественно целесообразно зафиксировать определенную базу прейскуранта, исключить неумеренную эмиссию средств платежа и при обнулении судного процента перевести экономику в режим безинфляционного, бескризисного развития. В основе этого лежит то обстоятельство, что введение энергоинварианта прейскуранта создает метрологическую основу для фиксации базы прейскуранта, корректного научного анализа и моделирования экономических процессов в разных регионах и в разные периоды времени, а также позволяет справедливо организовать международные расчеты. Сегодня у регионов, в которых планируется введение новых валют, претендующих на роль мировых денег, пока еще есть шанс добиться успеха, если организовать их эмиссию на основе энергетического стандарта обеспеченности в связке с регионом, располагающим достаточным количеством энергоресурсов. Россия – страна ОПЕК. Важно отметить, что обеспеченность той или иной валюты формируется не столько объемами собственных энергосырьевых ресурсов, сколько теми объемами, которые подаются на вход ППС страны. Основная масса прибыли формируется не в сырьевой фазе, а в фазе переработки. Вследствие этого энергообеспеченность, к примеру, иены, может оказаться существенно выше, чем рубля. У России на сегодня есть все необходимое, включая ресурсы и требуемую меру понимания для реализации идеи эмиссионного мирового центра на базе российского энергетического рубля по принципам эмиссии и правилам обращения неподверженного инфляции. Он будет твердой, устойчивой валютой ровно с того момента, когда Россия прекратит принимать в оплату за свои доминирующие на мировом рынке экспортные поставки, лес, нефть, газ и тому подобное, любую валюту, кроме собственного энергетического рубля. Это позволит обеспечить равноценный обмен в международной торговле, ибо для получения рубля нашим торговым партнерам нужно будет предварительно поставить в Россию реальный товар, а не свежеотпечатанные собственные купюры. Ведь сегодня мы ведем внешнюю торговлю в режиме товарного кредитования наших конкурентов, предоставляя им нашу товарную массу за ими же отпечатанные деньги. Право эмиссии энергетического рубля и контроля за его обращением должно быть естественно передано от независимого центрального банка, который фактически работает в режиме де юре, близком к режиму частной корпорации, правительству России в лице Объединенного Министерства общественно-экономического развития. В его состав на правах департаментов могли бы войти нынешнее Министерство финансов, Министерство промышленности и торговли, ему же должен быть подчинен Госбанк как эмиссионный центр. Проблемы изменения статуса Центробанка и превращения его в государственную структуру были поставлены президентом Российской Федерации еще в 2002 году. При таком варианте развития событий стабильность функционирования нынешней международной валютной системы становится проблемой ее хозяев, но не России. Предстоящие глобальные потрясения будут минимизированы для страны, успевшей изжить ссудный процент и восстановить связь денег с реальным товаром, с энергетическими ресурсами. Такие деньги будут становиться тем более твердыми, устойчивыми и востребованными, чем более глубокие потрясения будут испытывать тузы мирового казино, нынешние законодатели мира бумажных и виртуальных ценностей. Глава 9. О нравственных истоках кризиса экономической науки и образования. И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет. Александр Сергеевич Пушкин. Взаимодействие между культурой, нравственностью и экономическим развитием наиболее зримо ощущается в кризисную пору. Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, 26 мая 2010 года. Поводом к выбору настоящей темы явился эпизод, имевший место на одной из недавних всероссийских научных конференций по проблемам инновационной экономики. На пленарном заседании докладчику, завкафедры экономических теорий одного из ведущих вузов страны, был задан вопрос о достижениях в развитии экономической теории, подразумевавший, что эти достижения должны стать основой управления хозяйством страны в условиях модернизации как на микро, так и на макро уровнях. В ответ было сказано, что экономика – наука общественная, а общественные науки отличаются от естественных тем, что в обществе есть множество точек зрения и интересов на предмет того, по какой причине единой для страны универсальной экономической теории быть не может. Действительно, различия интересов и точек зрения в обществе имеют место, но означает ли это, что экономическое образование может снять с себя ответственность за подготовку специалистов, системно разбирающихся в том, как государство богатеет, а не только в способах обогащения отдельных корпораций, в том числе за счет окружающих? Возможно ли разработка единой и единственной для всех живущих на Земле теории? Ответу на этот вопрос и посвящена настоящая глава. Более трети выпускников российских вузов являются экономистами с разной специализацией. Уже в силу этого экономическая наука и экономическое образование не должны быть безнравственно услужливы по отношению к политикам, либо столь же безнравственно безучастны в формировании политических установок по экономическому курсу страны, по ее финансовой атмосфере, ныне губительны для высокотехнологичного сектора производства. В противном случае возникает нечто методологически общее между кукурузоризацией всей страны в прошлом и столь же всепроникающей буржуазной либерализацией наших дней. Формируется любопытный, характерный и для нынешней России парадокс. Чем больше экономистов готовится в системе образования, тем более неожиданными оказываются экономические кризисы, и тем ниже скатывается страна в мировом рейтинге по показателям развития. Парадокс этот характерен не только для нашей страны. В экономическом эссе Василия Леонтьева отмечено, есть что-то скандальное в зрелище такого количества людей, совершенствующих анализ состояния экономики и при этом никак не объясняющих, почему та или иная ситуация возникает. Универсальная, единая для всей страны экономическая теория, несмотря на противоречивость интересов, может и должна быть сформирована на единой нравственной основе совместными усилиями экономистов, ученых и практиков. Но прежде этого страна, ее народ и высшее руководство должны однозначно и конкретно договориться о цели общественного развития, а также сформулировать в законодательной форме концепцию достижения этой цели. Открытое публичное установление целей и концепции общественного развития и является основой движения нашей страны к истинной суверенной демократизации, к созданию гражданского общества. Только ясно выраженные конкретные цели общественного развития способны превратить экономику в точную науку. Россия – наш дом или общеевропейский «Газпром»? Экономисты должны разработать теорию того, как государство богатеет, или теорию, на основе которой, как в песне, богатые становятся богаче год от года, а бедные – беднее день за днем. А это те вопросы, ответы на которые лежат не в сфере науки, а в сфере нравственности. И та, и другая теория, в зависимости от того или иного нравственного выбора, достаточно однозначны и конкретны, но практически по каждому вопросу они должны и будут давать прямо противоположные выводы и рекомендации, включая организационную и содержательную сущность самой системы образования в стране. Базисом, основой экономических законов и экономических теорий является нравственность, как дарованная от Бога способность различения добра и зла, способность жить по совести, то есть в согласии с ощущаемой вестью Бога. Именно она определяет любое мировоззрение, представление о мире в образах и соответствующее ему миропонимание, представление о мире в лексике. В свою очередь, на их основе формируется смысл жизни и цели развития. И только в том случае, если цель сформулирована, общество способно разработать и реализовать концепцию общественного развития. В рамках оглашенной либо тайной концепции формируется та или иная культура, включая правовую культуру и соответствующие ей законодательство, в том числе экономические законы. То, что является нормой и поощряется в одной культуре, может считаться порочным, а то и преступным в другой культуре. И что касается экономики, то как раз здесь за примером далеко ходить не надо. Она адекватна господствующей в нашем обществе библейской концепции управления. В библейской культуре, как уже отмечалось ранее, ростовщичество рассматривается как важнейший неотъемлемый инструмент глобального надгосударственного управления, получения преимуществ в конкурентной борьбе. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. А в коранической культуре те же самые экономические действия трактуются как самый тяжкий грех, соответственно, пресечены законодательно. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Если кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и если он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся прошлые его грехи. Коран, сура 2, аят 275. Столь же ясно выраженный нравственный выбор по отношению к получению доходов в виртуальном денежном пространстве вне сферы общественно полезной деятельности демонстрирует и Аристотель. С полным основанием вызывает ненависть ростовщичества. Как дети походят на своих родителей, так и проценты являются денежными знаками, происшедшими от денежных же знаков. Этот род наживы оказывается по преимуществу противным природе. Законодательство, опирающееся не на исторически сложившийся ислам, а на истинно кораническую нравственность, рассматривает взимание процента по кредиту как экономическое преступление. Банк в этой схеме имеет право не на проценты, а лишь на часть той прибыли, которая фактически с его участием возникает в реальном секторе экономики. Так работают известные исламские банки и инвестиционные фонды. Такие подходы способны полностью исключить инфляцию, в основе которой как раз и лежит inflation, в переводе на русский язык «вздутие» денежной массы из-за судного процента. Отметим, кстати, что с 1795 по 1895 годы цены на все товары устойчиво и неуклонно снижались. Незначительно подорожали лишь три товара – сахар, масло и мясо. Те же процессы устойчивого снижения цен отмечались и при Иосифе Виссарионовиче Сталине в послевоенные годы. Все это приводит к вопросу о том, а чему же мы учим студентов, обучающихся по специальностям финансово-экономического профиля. Теориям, которые проистекают от некоего закулисья, норовящего приспособить нашу страну к своим нуждам. Либо теориям, на основе которых управление хозяйством страны рано или поздно сможет опровергнуть народную многовековую убежденность в том, что трудом праведным не наживешь палат каменных. И насколько полезные для общества знания дает студентам экономическое образование, в развитие и в текущее функционирование которого вкладываются колоссальные средства. Если признать, что практика – критерий истины, в православном выражении «по плодам их узнаете их», собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы, Матфей, глава 7, стих 16, то вывод однозначен. Содержание нынешней экономической науки, а следовательно и экономического образования, таково, что не может быть основой эффективного управления хозяйством страны, гарантирующего в преемственности поколений благоденствие тех семей, которые готовы на честный общественно полезный труд. В подтверждение этого сошлемся на общеизвестные данные. В период до начала в 2008 году мирового кризиса экономика России более чем за 15 лет реформ не смогла выйти на уровень производства основных видов продукции 1989 года в расчете на душу населения. А в 2009 году, якобы по объективным обстоятельствам, под воздействием мирового кризиса, сокращение российской экономики составило около 9%. В результате широкие слои общества лучше жить не стали. Однако в течение этого же года количество долларовых миллиардеров в стране удвоилось. Для сравнения отметим, что Китай в период нашей перестройки, за годы, когда наш ВВП упал вдвое, удвоил свой ВВП. А в том же 2009 году, в условиях того же мирового кризиса, экономика КНР выросла примерно на 8%. Поскольку кризис оказывает воздействие и на Россию, и на КНР, а в последние 15 лет его не пророчили только ленивые и заведомо ангажированные аналитики, то трудно не прийти к мнению, что это различие наших экономических показателей – следствие различия в подходах к управлению хозяйствами обеих стран. Эти разные подходы в большей степени запрограммированы содержанием массового экономического образования, нежели обусловлены личностями высших руководителей государства. А содержание экономического образования, в свою очередь, базируется на экономической науке, культивируемой в обществе и поддерживаемой государством. Поэтому, зафиксировав эти факты в памяти, обратимся к недавней истории экономической науки в нашей стране, чтобы понять, что в ней не так на системном уровне. В советский период развитие отечественных школ экономической науки было практически невозможно вследствие тоталитарного господства марксизма, подброшенного нам в качестве ложного имитатора идей справедливости, чтобы в перспективе опорочить их в общественном сознании. Политэкономия марксизма метрологически несостоятельна и в силу этого непригодна для практического использования. Ее базовые категории объективно неизмеримы в ходе хозяйственной деятельности. Таковы необходимое и прибавочное рабочее время, необходимый и прибавочный продукт, неразличимые в процессе реального производства. В итоге политическая невозможность для ученых-экономистов отказаться от марксизма и опровергнуть его политэкономию, а это объективно было необходимо для развития научной мысли, привела к тому, что экономическая наука в СССР стала одним из генераторов застоя и массовой катастрофической невосприимчивости хозяйства страны к научно-техническому прогрессу. В результате СССР в середине 1980-х годов оказался перед необходимостью радикальных политических и экономических реформ. И только в ходе перестройки, когда была объявлена гласность и многие темы стало возможно обсуждать публично, академик Анчишкин, годы жизни 1933-1987, вынужден был констатировать, следует признать со всей определенностью, что экономическая наука, да и общественные науки в целом, оказались не готовыми к ответу на вопросы, поставленные 27-м съездом партии, январским 1987 года пленумом, всем ходом нашего развития. Многие фундаментальные проблемы развивающегося социализма приходится решать сегодня эмпирически, методом проб и ошибок, со всеми негативными последствиями, связанными с теоретической неподготовленностью к таким решениям. Но было уже поздно, и в итоге несостоятельность экономической науки в решении практических задач стала одной из главных причин государственного краха СССР. С началом рыночных реформ в постсоветской России отечественные научные школы, которые до 1991 года работали в области изучения плановой экономики СССР и ее совершенствования, развития не получили, поскольку утратили востребованность. Экономическая политика постсоветского государства изначально была подчинена блефу буржуазного либерализма о том, что свободный рынок сам все отрегулирует наилучшим образом, если государство не будет вмешиваться в этот процесс. Во власти этого блефа пребывали и младореформаторы 90-х. В эту иллюзию верят и многие политики Российской Федерации наших дней, вопреки фактам жизни. Факты же жизни таковы, что свободный рынок, нерегулируемый государством, в соответствии с государственными целями и соответствующей им концепцией развития, не способен к целеполаганию по определению. Он по своему предназначению с неизбежностью переориентирует всю производящую систему на максимум доходности. Алкоголь, табак, порноиндустрия, вывоз природных ресурсов, зачистка сельских территорий, где себестоимость любых видов работ и оказания услуг значительно выше в связи с низкой плотностью проживающих. Однако с началом рыночных реформ, ввиду жесткого политического давления, теперь уже новой направленности, в официальной науке не возникло самобытных научных школ, которые на основе нравственных убеждений, беспредвзятости и оглядок на политику занялись бы изучением проблематики организации самоуправления и государственного регулирования рыночной экономики в интересах развития самого общества. С начала 90-х годов мейнстрим отечественной экономической науки – это переводы трудов экономистов развитых стран с рыночной экономикой и компиляции их мнений в своих произведениях, не порождающие экономических теорий более высокого качества, нежели первоисточники переводов и компиляций. При этом системный критический анализ этих теорий не проводится. Может быть высказано возражение, ну и что? Ведь на Западе не придумывают свою таблицу Менделеева. Если Запад преуспел в развитии экономических теорий рыночной экономики, так зачем нам изобретать велосипед? Вполне достаточно освоить их наработки и на их основе построить в стране и экономику, и систему современного профессионального образования в области экономики. Однако такого рода мнения поверхностны и не соответствуют реальным достижениям научных школ экономики передовых стран с рыночным хозяйством. Ноу-хау, практические достижения на базе этих теорий, кроются не в их научной глубине и не в рецептах благоденствия на базе усилий и возможностей самого государства. Показательные витрины торжества идей буржуазного либерализма формируются за счет разделения всех приверженных этим идеям на команды хозяев и холопов. На базе одной и той же теории, однако, с разным результатом, развиваются Швейцария и Колумбия. При этом вопрос, в какой команде оказывается то или иное государство, лежит за пределами компетенции этого государства. Решение принимается с надгосударственного уровня управления с использованием мировой кредитно-финансовой системы с ненулевым ссудным процентом. Если кто-то надеется, что именно Россия окажется в команде хозяев, то последние 20 лет опровергают эти надежды. Макроэкономическая несостоятельность западных либеральных теорий для организации самовластного государственного развития очевидна. Приведем лишь одну иллюстрацию их никчемности с уровня высших достижений либеральной экономики, отмеченных высшим мировым признанием. Осенью 2008 года, когда ипотечный кризис США естественным образом трансформировался в глобальный финансово-экономический кризис, некоторые аналитики проявили интерес к его обусловленности западной экономической наукой. В результате нобелевские лауреаты Гарри Марковиц, США, получил премию в 1990 году совместно с Мертоном Миллером и Уильямом Шарпом за вклад в теорию формирования цены финансовых активов, а также Роберт К. Мертон, США, и Майрон Сколс, Канада, получили премию в 1997 году за метод оценки производных финансовых инструментов, были прямо объявлены творцами мирового экономического кризиса. Именно они теоретически обосновали безопасность для мировой экономики спекулятивных махинаций, реально являющихся средством глобального обогащения ряда финансовых корпораций, целенаправленного создания в связи с этим экономических кризисов с целями как перераспределения прав собственности, так и решения политических проблем. Еще ранее лауреат Нобелевской премии по экономике 1973 года Василий Леонтьев признавал: «Порог современной экономики не равнодушие к практическим проблемам, как полагали многие практики, а полная непригодность научных методов, с помощью которых их пытаются решать». Кроме приведенных выше, есть и иные признания экономистов-профессионалов в том, что экономическая наука в ее исторически сложившемся виде не способна быть инструментом выработки и проведения в жизнь государственной политики социально-экономического развития, гарантирующей благоденствие всем, кто честно трудится и наращивает свой профессионализм. То есть проблема давно выявлена, ее существование признано, в том числе и мировыми авторитетами. Но она не обсуждается ни публично, ни в кулуарах сообщества ученых-экономистов. А без ее обсуждения и разрешения как в аспекте содержания экономических теорий, так и в аспекте построения системы экономического образования, хозяйство Российской Федерации, вне зависимости от воли первых лиц государства, будет управляться по-прежнему неадекватно задаче сбережения народа, территории страны и развития культуры. Следствием этого будет неспособность общества к массовой выработке, заимствованию и внедрению инноваций, к модернизации страны, точно так же, как это имело место в СССР в годы застоя. Иначе говоря, ключ к успеху модернизации и дальнейшему развитию страны – социально-экономической теории, изменения на этой основе ее нравственной и концептуально определенной содержательной сути. Отвечая на вопрос, поставленный в начале этого раздела, мы утверждаем, что разработка единой для всех живущих на Земле экономической теории, теории с большой буквы, возможна. Это будет теория реализации единого для всех нас Божьего промысла, теория построения Царствия Божьего на Земле, а не на небе. Божий промысел единственен в своем смысловом выражении, а вот вариантов уклонения от него бесчисленное множество. Именно эти уклонения порождают бесчисленное множество экономических теорий, лишенных нравственного начала. Только на основе нравственного преображения может быть преодолен непризнанный, но фактически имеющий место кризис экономической науки и образования. Изменив свою содержательную суть, они должны стать нравственно и концептуально определенными, ориентированными на жизнь по-божески, на интересы общественного развития. Глава 10. Телевидение как колдун и рекламный спонсор терроризма. Телевидение подняло ремесло растления духа до уровня крупной индустрии. Жизненные наблюдения. Достаточно часто в обществе возникают вопросы по поводу ответственности журналистского сообщества за разного рода аномальные проявления в нашей жизни. Однако характер их обсуждения свидетельствуют о наличии непонимаемой, либо умышленно замалчиваемой в обществе глубочайшей мировоззренческой проблемы. Настала пора разобраться по-крупному. Телевидение – это вестник или колдун? Каким образом прогнозирование будущего переходит в алгоритмику его прямого программирования телевизионным эфиром? Попробуем доказать, что телевидение – это вовсе не зеркало жизни, а основной инструмент в руках, в том числе и в руках террористов, неотъемлемый жанрообразующий элемент, без которого террор и творящийся в стране насилие в нынешних масштабах были бы невозможны в принципе. Вернемся к тем разборкам, которые происходили в свое время по поводу позиции СМИ по событиям Норд-Оста. Фабула их такова. Депутаты требуют внесения поправок в закон о СМИ. Представители прессы заявляют протесты по поводу ущемлений свободы слова, требуют от президента отказаться от поправок. Президент накладывает вето на вносимые в закон поправки. События эти широко освещаются, как очередная схватка за торжество демократии. Но мы уже неоднократно подчеркивали, что законы – это производные от нравственности, культуры общества, и именно они – в конечном счете, формируются на третьем приоритете обобщенных средств управления обществом, в том числе и прессой, а не наоборот. Над законодательной властью, впрочем, как и над исполнительной и судебной, стоит концептуальная власть. Средства массовой информации в глобальной системе управления человечеством оказываются над законом. Это третий приоритет, инструмент концептуальной власти. В любом обществе всегда законы подчинены господствующей концепции, а не наоборот. Для того, чтобы понять эту алгоритмику, необходимо понимать, что из чего проистекает. Нравственность общества порождает соответствующее ему мировоззрение. Мировоззрение, в свою очередь, формирует адекватное ему миропонимание и концепцию развития. Из доминирующей в обществе концепции вытекает соответствующая ей культура, и один из ее разделов – правовая культура. Так что любой закон, он вовсе не от Бога. Сатанинская культура порождает сатанинское законодательство, когда инквизиция сжигает на кострах праведников и тех, кто несет новые знания. Любой нравственный человек, да и народ в целом, не утративший связь с Богом, всегда разграничивает для себя понятие преступности и порочности. Преступность связана с нарушением принятых законов. Против порочного преступного законодательства в свое время выступали такие праведники, как Христос и Мухаммед. А вот слепое следование таким законам способно погубить общество. Порочность – это то, что противоречит Божьему промыслу, добронравию. Закон же «что дышло, куда повернул, туда вышло», гласит древняя народная мудрость. И действительно, совсем недавно за гомосексуализм и спекуляции сажали за решетку, а теперь всеми доступными средствами способствуют процветанию этих явлений в обществе. Непорочный человек при любых законах наделен развлечением и чувством меры и способен понять, что гомосексуализм – это извращение, чуждое Божьему промыслу, а спекуляции – это паразитизм на чужом труде без созидания чего-либо общественно полезного. Эти доходчивые примеры мы привели для того, чтобы стало понятно, что здоровье и благополучие нации, конструктивизм и созидательные функции СМИ невозможно обеспечить через законы, ибо они сами являются продуктом нравственности. Тысячу раз прав Владимир Владимирович Путин, который заявил в свое время, что в основе всех наших проблем лежит проблема нравственности. Отклонения от нее лежат и в основе того беспредела, который вершит с обществом телевидение. Очевидно, что знание психологии и законов, по которым можно управлять людьми, может служить разным целям. Значительная часть людей не уделяет достаточного внимания тому, чтобы лучше понимать себя и других, и не позволять собой манипулировать. Этим пользуются люди с высоким уровнем личной силы, навыками психотехник и низким уровнем нравственности. Именно они стремятся поставить себе на службу способности других людей. Для этого знахари накопили опыт вторжения в психику людей в обход их сознания. По существу это скрытое насилие и обман. После такого вторжения человеком можно управлять в своих интересах, в обход контроля его сознания. Арсенал применяемых средств достаточно широк, от примитивного алкоголя и табака до магии и колдовства. Те, кто не верит в возможности колдовства, тем не менее знают, что даже первобытные народы перед сражением или охотой устраивали ритуалы, во время которых поражались муляжи врага или животного. А дальше на колдуна или мага-знахаря ложилась задача формирования канала перекачки управленческой информации с моделируемого объекта на реальную действительность. Если кто-то убежден, что это невозможно на том основании, что он лично этого делать не умеет, то многие из тех, кто это делать умеет, не будут его разубеждать. Современное общество в подавляющем большинстве случаев формирует представление о мире через телевизионные программы или через мнения знакомых, которые, в свою очередь, почерпнули их из того же источника. События просто нет, если оно не попало на телеэкран. Но случайно на экран ничего не попадает. Об этом свидетельствует хотя бы факт идентичности сетки вещания всех независимых в кавычках каналов. Эту статистику приводила газета «Известия». Пропорции представленности культа насилия, разврата, выигрышей на поле чудес в кавычках мыльных сериалов и консервации зла всех оттенков юмористами жестко фиксированы для любого канала. По некоторым оценкам, в США к 18 годам ребенок успевает посмотреть на экране 67 тысяч сцен насилия и убийств. Но мы, безусловно, превзошли США по этим показателям. Это позволяет сгружать непосредственно в образах, в долговременную память, в бессознательные уровни психики телезрителей, стереотипы мышления и автоматизмы поведения, желательные для знахарей, реализующих концептуальную власть и их местных подручных. При этом алгоритмы программирования психики ничем не отличаются от применяемых магами-колдунами. Если зритель и тем более ребенок видит русские народные сказки, где добро побеждает зло, то у него формируются стереотипы подобного поведения. Ежедневно наблюдаемые грабежи и насилие, крупные выигрыши на полях чудес вне сферы созидания, с неизбежностью формируют и запускают иные поведенческие стереотипы. Результативность и эффективность такой телевизионной ворожбы в 60-е и 70-е годы установила еще американская социология. Демонстрация на экране насилия, разврата и лжи с неизбежностью гарантированно порождает такую же вседозволенность в реальной жизни. Жизненные ситуации программируются поведенческими стереотипами из эфира. Приведем по этому поводу цитату из статьи в газете «Известия» от 23 октября 2002 года с подзаголовком «Без телевидения терроризм не имеет смысла». Задолго до террористических актов отечественное телевидение методично, версткой новостей, политикой закупок фильмов, криминальными по 11 выпусков в день программами, готовило нас к роли потенциальных жертв настоящего, реального насилия. Йоги утверждают, слово, повторенное миллион раз, становится предметом. Мощность воздействия картинок и образов несопоставимо большая. Если кто-то думает, что хозяева эфира сеют зло и террор в наше общество по ошибке или из-за непонимания, то он глубоко заблуждается. Эта азбука программирования жизненных обстоятельств им хорошо известна. Когда телевизионная ворожба на эгрегориальном матричном уровне привела к событиям в Москве, то в дни трагедии были сняты с эфира все без исключения повседневные кошмары. Шли только ленты советских времен с Крючковым, Рыбниковым, Тихоновым. Боялись попасться на колдовстве с поличным под горячую руку. Следовательно, хозяева эфира понимают разницу между добром и злом, а зло творят вполне осознанно. Эфир заполнен предсказаниями и прогнозами. Прогнозы отличаются от пророчества не по существу, а по источнику их происхождения. Пророчество – это то, что дается человеку с иерархически более высоких уровней управления по отношению к психике человека, то есть с уровня эгрегоров, формируемых коллективной психикой, или непосредственно от Бога, Творца и Вседержителя. При этом человек имеет возможность более или менее адекватно огласить пророчество среди себе подобных. А вот прогноз – это плод собственных усилий, реализуемых с уровня индивидуальной психики. При этом негативные прогнозы при определенных условиях могут выполнять позитивную функцию предостережения, когда даются заблаговременно, а люди в ответ на них успевают покаяться, переосмыслить происходящее и изменить себя и свое поведение. Однако внесение негативного прогноза в бездумную толпу напрямую программирует катастрофичность будущего и делает его более вероятным. Известные поговорки на эту тему. «Накликать беду, не буди лихо, пока тихо, что посеешь, то и пожнешь». Всмотритесь в новостные программы, и вы увидите алгоритмы прямого нейролингвистического программирования катастроф. За неделю до какого-нибудь юбилея ввода войск в Чечню или иного события начинается ежедневная истерия по схеме «накликать беду». По данным, имеющимся у нас, в день юбилея боевики готовят серию террористических актов и тому подобное. После одного-двух десятков таких сообщений не произойти этого уже просто не может, поскольку эта информация раскачивает и приводит в действие эгрегор, под водительством которого находится психика организаторов, участников и жертв терактов. Достаточно часто предпринимаются попытки представить телевидение не более чем зеркалом, объективно отражающим происходящее. Мы не согласны с этим, и вот почему. За все смутное время перестройки нам не удалось увидеть в реальной жизни ни одного серьезного случая жестокого насилия. А вот в телевизионной действительности они представлены в любой новостной программе. А вот тысячи других важнейших для жизни города и страны событий, связанных с добром и созиданием, не представлены вообще. Вспомните, когда в последний раз вы видели на экране лица тех, кто выращивает хлеб. Варит сталь, одевает и обувает работников, прессы в том числе. А вот в повседневной жизни мы повседневно видим именно эти благородные, добрые, мужественные лица. Так что кривым выглядит, скорее все-таки, само зеркало. Телевидение в большей степени напоминает синхрофазотрон ужаса. Бесконечное воспроизведение катастрофы, смакование ее деталей увеличивает ее масштабы, последствия в душах людей в миллионы раз, нанося невосполнимый психический ущерб. Исследование последствий такой телевизионной накачки показывает, что до 67% населения страны испытывали страх, шок, потрясение. Более того, не взрывчатка и оружие являются важнейшим атрибутом террора, а именно средства массовой информации. И это прекрасно понимают и сами террористы. Когда подельника Мавсара Бараева спросили по поводу произошедшего на Дубровке, почему они выбрали это место, ответ был более чем красноречив. «Центр города, нас все увидят». Это ключевая фраза и дает пояснение по мотивации террора. Сценаристы идут на это исключительно ради воздействия на миллионы, а то и на миллиарды зрителей, а вовсе не на горстку заложников, выбранных в этом кровавом спектакле в качестве актеров-невольников. Представьте себе, что миропонимание и нравственность работников прессы оказались бы таковы, что они, разобравшись в ситуации, отказались бы от широкомасштабного информирования населения об акте террора, то есть фактически от рекламы террористов. Финансирование такого акта мгновенно утратило бы всякий смысл, а, следовательно, он бы просто не состоялся. В нашей действительности средства массовой информации выступают в качестве основного спонсора террористической деятельности. Ведь спонсировать можно как деньгами, так и товаром, услугами, оружием, взрывчаткой, но это копейки, сущие мелочи на фоне прямой несметной спонсорской помощи услугами СМИ. Те, кто пытался выйти в эфир с 10-минутной содержательной информацией, могут себе представить, каким денежным суммам эквивалентно то круглосуточное эфирное время, которое выделяется под рекламу террора, завуалированную под якобы необходимую зрителям, а не самим террористам. Если быть честным, то все эти картинки и тексты, как на телевидении, так и в газетах, должны подаваться под рубрикой «На правах рекламы», с указанием этого невидимого заказчика эфира, самого рекламодателя. Ведь бесплатно бывает только сыр, да и то в мышеловке. Кто-то мне может возразить, но ведь это разоблачение и критика террора, а не реклама. Смею заверить, что публичные разносы и критика в СМИ – это самая эффективная разновидность рекламы, в том числе и политической. Глава 11. О Коране и войне в Чечне по существу. Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран. Да притечем и мы ко свету, и да падет сочей туман. Александр Сергеевич Пушкин. Ключи к Корану зависят от состояния слушателя. Когда он достигнет более высокого уровня, новое понимание откроется ему, и он глубже проникнет в его смысл. Ибн Араби. Кровавые распри на территории России, инициаторы которых прикрываются своей якобы приверженностью исламу, как, впрочем, и в иных регионах планеты, не только не имеют ничего общего с Кораном, но и прямо отрицают смысл коранического откровения. С другой стороны, и попытки увязать идеологию террористов с кораническим учением, свойственные многим идеологам вне мусульманского мира, это грубая, неприкрытая провокация, рассчитанная на тех, кто никогда не читал Коран и не представляет существа, содержащейся в нем информации. Напротив, по нашему мнению, именно изучение Корана, праведное истолкование жизни на его основе и внедрение его идей в жизненную практику народов России – способны остановить нынешние конфликты и исключить возможность такого рода конфликтов в будущем. Одна из коранических истин утверждает, что Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока они сами не переменят того, что есть в них. Эта мудрейшая узловая мысль изложена в суре 13, аят 12. Невозможно что-то изменить в жизни, получить нужный результат, ничего не меняя в себе. А потому, если мы действительно хотим прекратить кровопролитие, то мы не можем быть маргиналами, людьми, которые ограничили свои мировоззренческие представления некими, пусть и общепризнанными догмами и традициями. В соответствии со смыслом Корана, ни одно вероучение не может быть насаждаемо принудительно. Нет принуждения в религии, уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Коран, сура 2, аят 257. Настала пора разобраться в существе Корана на уровне разума. Сегодня в неисламских зонах господствует бездумно негативное отношение к Корану, зачастую умышленно формируемое, глубоко ошибочное. Коран означает «чтение вслух». Согласно мусульманскому преданию, такое чтение вслух было начато безграмотным Мухаммедом в возрасте 40 лет, когда ему во сне явился архангел Гавриил с книгой, завернутой в парчевое покрывало, и потребовал «читай». В ответ на реплику Мухаммеда о том, что он не умеет читать, в его голове зазвучали слова, которые он просто передавал людям. Такие неспосылаемые свыше божественные откровения он оглашал с 610 по 632 год, а их прижизненная запись велась многими из его современников. Обобщение этих записей и являются Кораном, переписанным после смерти Мухаммеда писцом Зейдом в 4 экземплярах, сохранившихся по сию пору. Мекка, родной город Мухаммеда, была в ту пору важным торговым и религиозным центром. Жили там приверженцы христианства, иудаизма и так называемые ханифы, люди, отвергавшие многобожие, внеконфессионально верующие единому Богу. Что касается богословского существа проповеди Мухаммеда, то он утверждал, что Бог един и для иудеев, и для христиан, и для всего человечества. Проиллюстрируем это цитатой из суры 29, аят 46. «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, то есть через Мухаммеда, и что ниспослано вам, то есть через Моисея и Иисуса. Наш Бог и ваш Бог один и тот же, и мы предаемся Ему». Через весь Коран проходит нить глубочайшего уважения и симпатии к ранее приходившим пророкам, Моисею, Аврааму, Иисусу и многим другим, которые несли своим современникам и соотечественникам единый завет от Бога о том, как организовать жизнь, достойную человека. Коран осуждает гонения не только на пророков, но также и на людей, призывавших к справедливости по своему разумению, и порицает извращение их откровений, положившие начало исторически реальным вероучениям. Мухаммед неоднократно настаивал на том, что новое вероучение, несомое им, казалось бы, разрушавшее и отвергавшее веру отцов, является истинной, неизвращенной верой праотцов. Начиная оглашение Корана, Мухаммед полагал, что иудеи и христиане с благодарностью и радостью примут эту информацию, так как она просто устраняла ошибки и искажения, привнесенные земными церковными иерархиями в истинные откровения Моисея и Иисуса. Однако отказ от этих извращений не входил в планы тех, кто привнес их умышленно во имя порабощения стран и народов в обход сознания. К примеру, принятый в 325 году никейский символ веры был отсебятиной церковных иерархов, не содержащий ни слова из пророчества Христа, а сам Христос, вопреки здравому смыслу, в результате голосования большинством голосов, был признан Богом. Потом это стало предубеждением множества людей в череде поколений, которые не задумываются о том, чему именно учил Христос, как происходило становление исторически реального христианства и чем оно отличается от христианства самого Христа. Если внимательно вчитаться в Коран, относясь к нему как к посланию, адресованному вам лично, то трудно не заметить, что он содержит настолько глубокие мысли, что поверить в их земное происхождение в VII веке просто невозможно. Тем более, что оглашались они безграмотным человеком, за которым не стояло какой бы то ни было традиции научной школы. Чего стоит, к примеру, сура «Разъясненные», аят 12. «Он завершил это, сотворив 7 небес за 2 дня, и каждому небу внушил в откровении его обязанности». Но ведь только в 20 веке было научно установлено, что земная атмосфера состоит из 7 разнокачественных слоев от тропосферы до экзосферы. При этом у каждого слоя свои, строго индивидуальные обязанности, в кавычках, в сохранении жизни на Земле. Любое неисполнение этих обязанностей способно вызвать катастрофические последствия, подобные прогнозируемым при нарушении озоносферы. Ныне разрабатываемые научные версии возникновения железа на Земле отражены в суре «Железо». Роль ветра и природа дождей нашли отражение в суре «Ал-Хиджр». Роль гор, как своеобразных гвоздей в стабилизации земной коры, отражена в сурах «Весть» и «Пророки». Сура 2, аят 275, дает предостережение о ростовщичестве как о корне зла в экономике, что до сих пор не осмыслено бесчисленной армией финансистов со степенями и дипломами. Сура 5 дает глубокие представления о единобожии, о пророках, о злонамеренных искажениях откровений свыше земными иерархиями. А теперь обратимся к Корану непосредственно. Ведь Мессия, Иса, сын Марьям, посланник Бога и его слово, дух, сотворенный им, веруйте же в Бога и его посланников, и не говорите «Бог — это Троица», удержитесь, имеется в виду от этих слов, так будет лучше для вас, воистину Бог — единственный Бог. Пречист он, и не может быть у него ребенка. Сура 4, аят 171. Мы не спослали тебе, Мухаммед, это Писание, то есть Коран, как истину для подтверждения того, что было сказано прежде в Писаниях, чтобы предохранить их от искажения. Сура 5, аят 48. И каждый раз, когда к ним являлись посланники, призывая к тому, что не нравилось их сердцам, они одних объявляли лжецами, а других убивали. Сура 5, аят 70. Не веруют те, которые утверждают, воистину, Бог третий из Троицы. Нет божества, кроме единого Бога. Сура 5, аят 73. Мессия, сын Марьям, всего лишь посланник. Много посланников задолго до него приходили и уходили. Сура 5, аят 75. Если ты сомневаешься в том, что мы не спаслали тебе, то спроси тех, которые читают прежние писания, ведь к тебе явилась истина от твоего Господа, так не будь же сомневающимся. Сура 10, аят 94. По прочтении Корана понимаешь, что вымыслы о некоем исламском фундаментализме могли придумать только те, кто никогда не брал в руки Коран с его уважительным отношением к каждому из учений, ниспосланных свыше. Либо те, кто злонамеренно и не бескорыстно формируют ложные представления о сути Корана. А разного рода несуразности исторического ислама, которые связаны с отходом от коранических откровений, допускаются мусульманской церковной иерархии в угоду правящим элитам мусульманских обществ. Элитам же в Коране дается характеристика. «Итак, мы в каждом селении сделали вельмож грешниками его, чтобы они ухищрялись там, но ухищряются они только сами с собой и не знают этого». Сура 6, аят 123. Таким образом, если очистить христианство от его искажений за пробелами библейского проекта порабощения человечества от имени Бога и внимательно вчитаться в Коран, вашему взору предстанет их абсолютная идентичность, и вы поймете, что имеете дело с единым заветом, ниспосланным свыше. Он учит нас тому, как в мире согласии и справедливости организовать человеческое общество и построить прижизненный земной рай. Однако справедливость и счастье для всех на земле не вписывается в мировоззренческие представления нынешних хозяев библейского проекта порабощения человечества от имени Бога. И потому знание и понимание Корана вне регионов традиционно мусульманской культуры – один из значимых факторов в деле предотвращения очередной мировой войны за интересы хозяев и за правил глобализации на основе доктрины второзакония Исаии. Человечество, как было показано в главе 1, вступило в период становления новой логики социального поведения. Древнеегипетское знахарство понимало эту перспективу и назвало этот период апокалипсисом. Да, это крах, но крах не человечества, а библейской концепции управления систем толпы элитарного построения общества. Это крах мировоззренческой и нравственно-этической несостоятельности нынешней элиты. Дни ее пребывания в качестве таковой сочтены в соответствии с законом времени. Точнее и образней о сути происходящего сегодня лучше Федора Ивановича Тютчева, пожалуй, не скажешь. Был день, когда Господний правды молот громил, дробил ветхозаветный храм и собственным мечом своим заколот, в нем издыхал первосвященник сам. Идеология Корана – это идеология высочайшей нравственности, осуждающая паразитизм на чужом труде, растление людей средствами алкоголя и генным оружием иного вида, а также азартными играми, развратом. Коран осуждает любые виды насилия, кроме священной защиты своего рода, своего народа, правды, истины от враждебных посягательств. Нынешние представления о джихаде не имеют ничего общего с той священной войной за справедливость, о которой говорится в Коране. При этом Коран обязывает к просвещению тех, кто не знает истины, а не к их уничтожению. А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежище, то приюти его, пока он не услышит слова Бога. Потом доставь его в безопасное для него место. Это потому, что они люди, которые не знают. Сура 9, аят 6. Для того, чтобы возбудить отрицательное отношение к Корану и мусульманам, придуманы многочисленные схемы блокирования истинного понимания Корана для русскоязычного читателя. При этом все начинается уже на стадии перевода. Не случайно Пушкин называл переводчиков подставными лошадьми просвещения. В первых переводах Корана на различные языки арабское слово «Аллах» переводилось как «Бог». Однако позже его умышленно стали оставлять в арабском звучании без перевода, создавая тем самым впечатление, что у мусульман речь идет не о едином для всех, а о каком-то их специфическом боге по имени Аллах. Ведь если народами будет осмыслено, что Бог един, то возникнут сложности у тех финансовых кланов, которые во имя собственных интересов занимаются целенаправленным стравливанием народов по принципу «разделяй и властвуй». Ведь именно они, подсунув каждому народу свою куклу Бога, организуют военные конфликты по всей планете. Чечня, Карабах, Афганистан, Ирак, Югославия и так далее. Чтобы целостность Корана не была осмыслена, очередность сур изменена до неузнаваемости по отношению к той, в которой они были ниспосланы Мухаммеду. В общепринятом тексте они расположены в порядке убывания их объема. Сура 2 самая длинная, третья короче и так далее. В результате сура, ниспосланная первой, оказалась 96-й, вторая 74-й, третья 111-й. Попробуйте понять смысл даже художественного произведения из 114 глав, разбросанных в случайной последовательности, и уж тем более целостного мировоззренческого произведения. Коран, в отличие от Библии, ниспослан в форме, защищающей содержание от искажения. Весь текст имеет ритмику белого стиха, несет неподражаемую стилистику и поэтику, незаметно даже слова не выбросишь. Библию же многократно переписывают целыми главами, а все ее письменные источники, датированные до Никейского собора, отсутствуют. По прочтении Корана становится понятно, что все несуразности исторического ислама связаны с его отходом от коранических истин. А все, что происходило в Чечне, от начала до конца, в корне противоречит кораническому учению. Все корни экстремизма уходят не в религии, уж тем более не в Коран, а в грубую политику, попирающую Коран и замешанную на кровавых прибылях и разбое. О том, что такое имеет место в мусульманском мире, мусульман и остальных людей предупреждал еще аятолла Хомейни, лидер антишахской революции в Иране. Себелюбцы и деспотические правители использовали священную книгу, имеется в виду Коран, для антикоранических властей. Под разными предлогами и путем заранее спланированных заговоров они убрали истинных толкователей Корана, тех, кто познакомился с истиной, почерпнутой в Коране от пророка. Они заложили основы для искажения книги, божественной сунны и религии. И дело дошло до того, что становится стыдно от одного упоминания всего этого. И чем больше ширились эти основы, тем больше становилось всяких извращений и искажений, пока священный Коран, который был ниспослан Господом Богом Мухаммеду в его полном прозрении для улучшения человечества и объединения не только мусульман, но и всей людской семьи, с тем, чтобы привести человечество в состояние, которое оно должно достичь, спасти этого носителя божественных качеств от сатаны и деспотичных правителей, установить справедливость в мире и передать власть в руки безгрешных духовных правителей, чтобы те передали ее достойным людям, был вытеснен из жизни, как будто он и не имел предназначения, наставления. Дело дошло до того, что в руках продажных властей, порочных ахундов, которые были хуже деспотичных правителей, священный Коран использовался как инструмент для насаждения насилия, жестокости и коррупции и оправдания угнетателей и врагов Господа. К сожалению, в руках врагов, готовящих заговоры, и в руках неискушенных друзей, Коран, книга, призванная определять судьбы, не использовалась и не используется нигде, кроме как на кладбищах и поминках. То, что призвано быть средством объединения мусульман и всего человечества и должно стать книгой нашей жизни, превратилось в орудие раскола или вообще ушло из повседневной жизни. Завещание, предисловие, страница 4-5 по тексту издания независимого информационного центра «Тавхид». Москва, без года издания, ISBN 587-298-127-9. Мы должны прежде всего признать, что суть религии в реальном наличии обоюдосторонней связи человека с Богом, а не в наличии священного писания, лежащего в почетном месте. Вероучение Мухаммеда – это действительно откровение, но оно свободно от наваждений ровно настолько, насколько было свободно от них сознание самого Мухаммеда, да и дано это откровение применительно конкретно историческим условиям той эпохи. Если бы все решалось непогрешимостью самого Писания, то, по-видимому, Мухаммед мог бы задаться целью и оставить после себя эталонный экземпляр Корана, на чем были сосредоточены все усилия последователей Мухаммеда. Деятельность любого пророка прежде всего ценна тем, что является наглядным примером взаимодействия человека с Богом. Любой человек способен в определенной степени осуществить роль посланника по отношению к другим людям. Бог вел и ведет по жизни каждого, но реализуется это в соответствии с уровнем его нравственности, которая обеспечивает его миропонимание. Слова и обрядовые действия без наличия веры Богу по жизни превращаются в видимую форму, за которой нет жизненной силы. Любое писание можно при желании и понять, и истолковать, приспосабливая под нужды толкователя, под его мировоззрение и нравственность. Именно это и происходит с исторически сложившимся исламом, отошедшим от жизненной практики Мухаммеда в пользу бездумного цитирования священного писания и поклонения молитвенному коврику. Анализ глобальной истории человечества со времен древнеегипетского фараона Эхнатона Аменхотепа IV, 1375-1325 годы до нашей эры, приводит к выводам о двойственной миссии пророков, начиная с Моисея. Жречество иерархии Амона, переродившись в знахарство, не смогло сокрыть идею единобожия от человечества, которая ставилась им под контроль, и сработала по принципу «не можешь противостоять, должен возглавить и увести на ложный путь». Вследствие этого культ единобожия Эхнатона, единобожие древней языческой Руси отличаются от единобожия, основанного на Библии и Коране. Библия и Коран злонамеренно едины в запугивании адом всех, кто не признает их божественное происхождение и проявляет свою волю и собственное миропонимание вместо безоговорочно бездумного следования догматам веры. Наличие ада и рая представляется крайне немилостивым и недостойным божественной воли, поскольку изначально предопределены некие отходы производства, изначально обреченные на нескончаемые мучения. В противовес этим учениям, верования русской цивилизации до ее крещения не включали в себя учений о вечном аде и рае. Такое мировоззрение делало людей свободными от морального террора и прямого подкупа, когда они вершат свои дела от души, а не из чувства боязни или ради ожидаемого воздаяния раем. Двойственную роль в истории тех, кого официально провозглашают пророками, ярко раскрыл Александр Сергеевич Пушкин в «Гаврилиаде». Выполненный анализ соотношения священных писаний и жизненной практики позволяет нам сделать вывод, что исчерпание конфликта на Кавказе лежит в плоскости перемен ныне господствующей общественной нравственности. Мы должны согласиться с общепризнанным мнением простых людей, что организованная преступность и терроризм имеют в России специфическую национальную окраску. В этой криминальной статистике выражается сохраняющийся родоплеменной уклад жизни отдельных регионов России и сопутствующие этому укладу клановые принципы коллективного соучастия в одном преступлении на основе кровного или духовного родства. Без перемен в жизненном укладе борьба с такой преступностью эффективна, если за преступления младших автоматически отвечали бы не только они сами, но и старшие в иерархии клановых отношений. С момента вхождения Чечни в состав Российской империи наши народы стояли на разных ступенях общественного развития. Горские народы жили родоплеменным строем, допускавшим прямое рабовладение. Общественная нравственность в Чечне такова, что и по сию пору позволяет, обращая в рабов как своих бедняков, так и захваченных пленников, содержать их на цепях в специальных камерах для рабов, зинданах, и выводить их на этих же цепях для каторжного труда. Россия с 1917 года жила сословно-кастовым строем, в котором рабовладение реализовывалось в завуалированной форме. Сначала в форме крепостного права, а потом в форме частной собственности на средства производства коллективного пользования. При этом Россия тернистым путем, путем грубых трагических ошибок, попадаясь на провокации типа марксизма, всегда искала путь к ликвидации рабовладения, к справедливости, к ликвидации паразитизма одних слоев на труде и жизни других. События 1990-х годов были в этом плане шагом назад. Они привели в Кремль демократизаторов, реализующих наиболее изощренные схемы глобального угнетения. Если в Чечне сохранившееся рабовладение носило персонифицированный характер и затрагивало конкретных людей, то в России была применена схема, в которой в неосознанное рабство с петлей из ростовщического галстука на шее вместо цепей попадает каждый из участников общественно полезного созидательного труда. Это угнетение реализуется глобальными ростовщическими банковскими кланами и их управленческой периферией, новоявленной ростовщической и финансово-посреднической шпаной России. Доходность от ссудного процента по кредиту в безумных грабительских значениях от 13 до 210% в год многократно превышала теоретически возможные доходности в производстве, разоряя всех без исключения его участников. Благополучие в России возможно только в тех сферах жизнедеятельности, которые общественно вредны. Перекачка ресурсов на Запад, алкоголь, табак и иные виды генного оружия или общественно бесполезны, обмены валют, фондовые финансовые операции и тому подобное. Те, кто осуществляет антиобщественную деятельность, жируют на узаконенном грабеже принадлежащих всему народу природных ресурсов, на грабеже участников производительного труда и сферы обслуживания, обреченных на нищенское существование. Поэтому, если по совету Козьмы Пруткова зрить в корень, то мы должны признать, что Чечня была права, оказывая сопротивление Кремлю в установлении режима ростовщического угнетения, гневно осуждаемого Кораном, сура 2, аят 275. Кровавая бойня началась в отместку после того, как государственная власть Чечни выступила против антинародной линии, поддержала ГКЧП, а фактически Единство Союза. Беда этой власти была в том, что она попалась на провокацию, не рассмотрела механизм ГКЧП как спектакль, заранее спланированный и срежиссированный хозяевами демократизаторов. Вместе с тем, подавляя архаичное рабовладение внутри Чечни, Кремль также бесспорно прав. Прикрывающиеся свободолюбием чеченские старейшины не противодействовали, когда грабеж транзитных поездов в Чечне стал народным промыслом. Они не противодействовали расцвету финансовых аферистов на чеченских банковских авиза. Не слышали мы и того, чтобы депутаты Чечни в Думе вели борьбу с ростовщическим угнетением в России. Так что российско-чеченский конфликт – это борьба элит этих двух сторон за право на реализацию собственного способа осуществления рабовладения. При сохранении мировоззренческих стандартов рабовладения этот конфликт в принципе неразрешим, и в нем нет абсолютно правых и абсолютно виноватых. При этом каждая сторона осознавала свою правоту, не видя правоты другой, и таким образом конфликт был выгоден глобальным финансово-ростовщическим кланам и будет подогреваться и управляться ими ровно столько, сколько потребуется мировому закулисью, либо до тех пор, пока оно не будет отсечено от управления устанавливающимся в России самовластием народа. Эффективное исчерпание конфликта возможно лишь на пути преодоления любого разноликого рабовладения во всех его формах и проявлениях. Невозможно, опираясь на одно зло, победить другое зло. Древняя буддийская мудрость в 17 главе о гневе гласит: «Да победит он гнев отсутствием гнева, недоброе добрым. Да победит он скупость щедростью, правдой лжеца. Настала пора отказаться от многих традиций отцов, чтобы вспомнить традиции праотцов. В Древней Руси пленных кочевников, степняков, уводили вглубь территории, давали землю, и через одно-два поколения они становились русскими, обогащая культуру Руси своим миропониманием. Именно в этих мудрейших традициях, с целью разрушения родоплеменного уклада, склонного к рабовладению, в 1944 году стремящимся к самовластию нашего государства Иосифом Виссарионовичем Сталиным было осуществлено переселение части горских народов с их исторической родины. Небольшое пояснение. Кроме того, надо заметить, что такое переселение происходило после массового сотрудничества местного населения с фашистами, в результате которого были многочисленные жертвы Красной Армии. Игнорирование этих обстоятельств во время Великой Отечественной войны – преступление перед историей нашей Родины. Конец пояснения. Троцкист Хрущев прервал этот процесс прежде, чем он вошел в стадию необратимости. Со времен, предшествовавшим крещению, Русь живет в губительном для нее дефиците управленческих кадров государственного аппарата, чьи, прежде всего, нравственные, мировоззренческие, профессиональные качества отвечали бы потребностям и чаяниям простого народа, потребностям обеспечения стратегии бескризисного общественного развития. Именно об этом говорят легендарные слова. «Земля у нас обильна, наряда», то есть управления только нет. Во имя разрешения этой проблемы в стране идет активная подготовка принципиально новой, внеэлитарной кадровой базы. Коран, как основа ислама, это серьезное мировоззренческое произведение, и, как известно, он содержит особые суры, которые оказывают мистическое воздействие на тех, кто регулярно читает их, глубоко вникая в суть. К нам поступали неоднократные обращения с просьбой назвать эти суры. Именно поэтому мы и приводим их в порядке заключения, переводя при этом арабское слово «Аллах» на русский язык. Сура 2, аят 255. «Бог Всевышний, нет божества, кроме Него, вечно живого, вечно сущего, не властны над Ним ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Кто же станет без Его соизволения заступничать перед Ним?» Сура 2, аят 256. «Нет принуждения к вере. Уже давно истинный путь различили от ложного. Тот, кто не верует в идолов, а верует в Бога, уже ухватился за прочную верфь, которая не рвется. Бог слышащий и знающий». Сура 113, аят с 1 по 5. «Во имя Бога милостивого, милосердного». «Ищу убежище у Господа рассвета, от зла того, что Он сотворил, от зла ночного мрака, когда Он застилает мир, от зла дующих на узлы, колдуний, от зла зависти завистника». Сура 114, аяты с 1 по 6. «Во имя Бога милостивого и милосердного, ищу убежище у Господа людей, царя людей, Бога людей». От зла искусителя, исчезающего при упоминании имени Бога, подвергающего искушению сердца людей, джиннов и людей, представляющего. Сура 1, аят с 1 по 7. «Во имя Бога, милостивого, милосердного, хвала Богу, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал. Не тех, что попали под Твой гнев, и не путем заблудших», имеется в виду иудеи и христиане, соответственно, наше пояснение. Глава 12. От глобализации эпохи рыб в эпоху Водолея. «Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна». Александр Сергеевич Пушкин. Глобализация – термин политологии, только в последние годы 20-го столетия ставший достоянием сознания тех, кто интересуется политикой и экономикой. Именно в это время глобализацией стали называть совокупность экономических и общекультурных явлений, которые воздействуют на исторически сложившиеся культуры народов, проживающих в разных частях планеты. При этом глобализация отчасти разрушает их, а отчасти собирает в некую, ныне пока еще только формирующуюся, глобальную культуру, которой предстоит в исторической перспективе объединить все человечество. Хороша ли будет эта культура, либо плоха? Вопрос пока во многом открытый. Антиглобалисты – люди, по разным причинам выступающие против глобализации. Однако, к сожалению, в своем большинстве они не утруждают себя тем, чтобы понять, за что и против чего они борются, и потому у них не получается ничего, кроме массового уличного хулиганства. Такое неопределенное по существу и явно разрушительное по форме отношение представляет собой не меньшее насилие над людьми, как и исторически реальная глобализация, осуществляемая на основе доктрины второзакония Исаии. При внимательном рассмотрении выступления антиглобалистов оказываются организованными и профинансированными теми силами, против которых они якобы борются. Цели финансирования вполне очевидны. Нет, уж лучше глобалисты, чем их противники. Вполне обоснованно заявляют простые люди. В то же время люди, наделенные совестью, здравым смыслом и глубоким пониманием, способны найти разумное общечеловеческое разрешение этой проблемы. Дело в том, что глобализация исторически реально проистекает из разносторонней деятельности множества людей, преследующих свои личные и групповые интересы. И эти интересы в большинстве своем не содержат глобальных целей. То, что ныне называется глобализацией, имело место и в прошлом, но не имело имени. На протяжении всей видимой истории нынешнего человечества глобализация проявлена как процесс взаимного проникновения национальных культур друг в друга. В прошлом глобализацию стимулировала международная торговля и политика завоеваний, а ныне она стимулируется большей частью непосредственно технологическим объединением народных хозяйств разных стран в единое мировое хозяйство человечества. Экономическая составляющая глобализации на протяжении всей истории доминирует над ее другими аспектами и представляет собой процесс интеграции производительных сил, населения разных частей планеты и их ресурсов в единую хозяйственную систему человечества, в результате чего в мире становится все меньше хозяйственных единиц, изолированных как от этой системы в целом, так и от прочих ее фрагментов. При этом имеет место унификация организации управления производительными силами в разных частях планеты, стандартизация в глобальных масштабах техники, технологий продукции. При этом надо ясно понимать, что современное человечество и любое национальное сообщество, включая реликтовые первобытные культуры, застрявшие до настоящего времени в каменном веке, не могут существовать без управляемых систем производства и распределения продукции. Все это в совокупности означает, что глобализация – процесс исторически объективный. Он порожден не волей тех или иных глобализаторов и протекает вне зависимости от желания и воли каждого из противников некой глобализации вообще, неопределенной по содержанию. И хотя такого рода мифы в обществе существуют, реально глобализация проистекает из деятельности множества людей, действующих по своей инициативе в обеспечении своих частных и вовсе не глобального масштаба интересов. Именно по этой причине бороться с глобализацией методами национального обособления и изоляционизма невозможно. В истории тому есть наглядные подтверждения. Так, попытка противостоять глобализации со стороны Японии, начатая в середине века при соприкосновении с библейской культурой европейцев, завершилась тем, что во второй половине XIX века Япония была вскрыта США и Британией как ракушка, в ультимативном порядке под угрозой применения военной силы. Еще более печальной была судьба цивилизаций доколумбовой Америки. Они пали жертвой глобализации, проистекающей из доктрины второзакония Исаии, главным образом потому, что не смогли дать захватчикам достойного отпора. Возможно, та же история произошла с древнерусской православной культурой, народ которой жил в любви, правде, доверии и деревянных городах и деревнях. Во второй половине 20 века в интервью, показанном по Первому каналу российского телевидения 7 июля 1993 года, бывший глава правительства Японии Ёсухиро Накасоне сказал, что главным из того, что он сделал на посту премьер-министра, является создание в Японии Института изучения глобальных проблем. Создание института такой направленности, финансируемого государством, имеет смысл, если Япония признает за собой глобальный уровень значимости своей политики. Можно предположить, что вне зависимости от официальных заявлений правительства, Япония намерена следовать глобальной концепции в решении изучаемых этим институтом проблем. Причем эта концепция будет отлична от доктрины второзакония Исаии. Не исключено, что один из вариантов антиглобализма в отношении глобализации по-западному, осуществляемый на основе доктрины второзакония Исаии, это глобализация по-японски, хотя в мире существуют объективные предпосылки и к другим вариантам глобализации, в том числе и глобализации по-русски. Если теоретически задаться целью остановить глобализацию, то необходимо повсеместно прекратить экспортно-импортные операции, ликвидировать туризм, трудовую миграцию населения, творчество и гастроли деятелей различных видов искусств, художественные и прочие выставки, переводы с языка на язык деловой корреспонденции, художественных произведений и научных трактатов, свести к минимуму дипломатическую деятельность и искоренить мафии. Очевидно, что такие «искренние» в кавычках попытки борьбы против глобализации вообще, как жизненного принципа развития нынешней цивилизации на планете, лишены содержательного смысла. Однако и смириться с глобализацией в том виде, в каком она реально протекает, сопровождаясь глобальным биосферно-экологическим кризисом и множеством социальных кризисов там, куда проникает современный капитализм западного образца, означает подвергнуть будущее человечества тяжким бедствиям. Глобализация проистекает из частной деятельности множества людей, преследующих свои личные цели и не думающих в масштабе планеты как целого. Однако внимательное отношение к истории и обобщение фактов указывает на то, что глобализация носит управляемый характер. В основе этого управления лежит доктрина второзакония Исаии и обслуживающая ее библейская культура, включающая науку западной региональной цивилизации. Почему это стало возможным? В силу объективной разницы в уровне материальной свободы и горизонта планирования своей жизни разными людьми. Обычный человек или обыватель использует свои знания и свою жизненную силу преимущественно для решения задачи выживания, рождения и становления детей. Ему не хватает ни сил, ни времени на то, чтобы посмотреть на происходящее в масштабе всей своей жизни или тем более нескольких поколений. В то же время в человечестве всегда существовали и будут существовать социальные группы, участники которых в преемственности поколений преследуют определенные цели в отношении человечества в целом. Для этого они разрабатывают и применяют долгосрочные средства достижения целей, которые в силу их масштаба невидимы для большей части человечества. Одной из таких групп около 3000 лет тому назад стала иерархия посвященных Древнего Египта, который после того, как во времена Рамзеса Великого Египет потерпел поражение от хеттов, первая в истории нынешней цивилизации, начала холодную войну за осуществление безраздельного мирового господства от имени Бога. Это необходимо отметить для дальнейшего освещения экономических аспектов глобализации, хотя тема появления в политике доктрины второзакония Исаии относится к предметной области исторической, а не экономической науки. Выбор целей и средств их осуществления обусловлен нравственностью тех или иных глобализаторов. Это означает, что разными политиками, народами и их культурами глобализация как таковая может быть ориентирована на достижение взаимоисключающих целей. При этом она может осуществляться взаимоисключающими средствами по взаимоисключающим друг друга концепциям организации жизни общества и по вытекающим из них разнонаправленным политическим сценариям. В своем финансово-экономическом аспекте концепция нынешней глобализации представляет собой доктрину скупки мира со всем его содержимым, включая население регионов на основе корпоративной транснациональной монополии на ростовщичество, то есть корпоративной монополии на институт кредита со ссудным процентом. Рассмотрение функционирования института кредита со ссудным процентом не в аспекте самоокупаемости, изолированно рассматриваемого кредитора, а в аспекте функционирования кредитно-финансовой системы в целом, позволяет выявить два свойства ему присущих. Первое. Институт кредита со ссудным процентом в терминах раздела математики, именуемого «теория игр», представляет собой игру с ненулевой суммой, то есть такую игру, принципы построения которой во всех случаях гарантируют выигрыш только одной из сторон, при любых стратегиях всех прочих участников игры. В данном случае выигрыш гарантирован корпоративному кредитору, Хотя в пределах корпорации ростовщиков некоторые из кредиторов могут проиграть, то есть разориться. Второе. Институт кредита со ссудным процентом представляет собой корпоративное средство макроэкономического управления социально-экономическими системами. И то, и другое можно показать математически строго на основе анализа финансового обращения. По сути дела, в обществе, признающем правомочность кредитования под процент, институт кредита со ссудным процентом является неиссякаемым источником нетрудовых доходов мафиозной корпорации ростовщиков. Во множество сделок купли-продажи в обществе, где есть институт кредита, можно разделить на два класса. Сделки, осуществление которых возможно без того, чтобы покупатель прибегал к услугам кредиторов. И сделки, осуществление которых возможно только с привлечением кредитных средств. Решение же о том, предоставить кредит либо отказать в кредитовании в конечном итоге, находится в компетенции кредитора. При макроэкономическом масштабе рассмотрения кредитора корпоративного, интересы которого могут быть выражены как в неписанных культурных традициях общества, так и в его юридической практике. Кроме того, институт кредита со ссудным процентом порождает в кредитно-финансовой системе нехватку платежеспособности производств и населения по отношению к заявленной стоимости продукции, выставленной на продажу, а также некоторый объем заведомо неоплатной задолженности. Ведь процентные доходы имеют экспоненциальную зависимость, процент на процент, вследствие чего обгоняют рост финансовых доходов производства и потому не имеют должного товарного обеспечения. Объем заведомо неоплатной задолженности некоторым образом временно распределяется среди финансовых участников, большинство из которых узнает о ее наличии только тогда, когда корпоративный кредитор предъявляет счета к оплате. Такое предъявление счетов к оплате и является началом системно запрограммированных финансовых кризисов. Эта заведомо неоплатная задолженность, практически выражающаяся как заведомо программируемая нехватка средств платежа в торговом обороте по отношению к ценам, заявляемым продавцами, может быть покрыта за счет двух источников. Первый. Дополнительная денежная эмиссия, которая ведет к снижению покупательной способности платежной единицы. А при больших объемах задолженности – к разрушению устойчивых межотраслевых пропорций, дефициту оборотных средств и, как следствие, к разрушению структуры макроэкономической системы. Это просто по определению не может не происходить в постсоветской России, где ставки кредитования доходили до 210% годовых и никогда не выходили из зоны двузначных значений. Второй. Прощение. Нереальный к возврату задолженности кредиторами. Если первый источник, позволяя решить одну проблему, создает другую, то второй свободен от негативных сопутствующих эффектов. Исторически так сложилось, что первый, эмиссия, в большинстве случаев находится в руках государства, а второй в руках частных лиц, участников корпорации кредиторов. Таким образом, объемы кредитование, спектр распределения кредитов по отраслям производства и иным сферам общественной деятельности, по регионам государств и планеты, формирование статистики сроков погашения кредитов, представляют собой средства макроэкономического управления в любом случае. Кроме того, при наличии в системе ссудного процента к этим средствам управления добавляется ставка ссудного процента как одно из условий предоставления кредита. И адресное прощение, неизбежно возникающее из заведомо неоплатной задолженности. При сосредоточении этих инструментов в руках частных лиц, которых общество рассматривает как разновидность частных предпринимателей, неизбежно образуется корпорация, от которой в финансовой зависимости оказывается все общество, вся его производственно-потребительская система и государственность. Обладая этими средствами, такого рода корпорация может быть не хозяйкой сама себе, а инструментом макроэкономического управления в масштабах того или иного государства, региона, включающего несколько государств или мира в целом. В исторически длительном процессе глобализации, осуществляемой на основе и в понятийных ограничениях западной культуры, психологическая потребность побыстрее рассчитаться с взаимодавцем была одним из важнейших факторов мотивации к труду и научно-техническому творчеству для множества людей во многих поколениях. При этом кредитная удавка и мотивация к скорейшему расчету с ростовщиком, с одной стороны, стимулировала научно-технический прогресс, а с другой стороны, стимулировала изрядную часть населения к ведению экономической деятельности по принципу «цель оправдывает средства». Вследствие этих особенностей исторически реального характера глобализации, научно-технический прогресс в региональной цивилизации Запада определил нравственно-этическое развитие населения. И именно обусловленная этими особенностями библейской культуры совокупность нарушений норм человеческой нравственности и этики в ведении бизнеса на протяжении многих веков привела к нынешнему глобальному биосферно-экологическому кризису, сопровождающемуся разнородными социальными кризисами во всех регионах планеты. Но возможно и другое направление развития цивилизации. Например, в книге «Третий глаз» тибетский лама Лапсан Крампа пишет: «Может показаться, что Тибет, в котором нет стекол, подзорных труб и зеркал, какая-то чудная страна. Но наш народ нисколько не чувствует себя несчастным из-за этого. Он точно так же отказывается и от колеса. Колесо служит скорости, то есть цивилизации. Мы давно поняли, что деловая жизнь столь стремительна, что не оставляет никакого времени на познание духа. Наш физический мир развивался медленно, так что вместе с ним развивались наши эзотерические познания, познания о тайном и скрытом. Тысячелетиями мы проникали в тайные ясновидения, телепатии и других областей метафизики. Действительно, некоторые ламы могут, например, раздевшись до нога, сесть в жуткий мороз на снег и силой мысли растопить его под собой, но они никогда не будут делать это на потеху любителям острых ощущений. Ламы, добившиеся высших познаний в оккультных науках, могут оторваться от земли и парить в воздухе, но и это они не станут демонстрировать, чтобы просто позабавить более или менее наивную публику. К этим утверждениям Лапсанга Рампы можно относиться по-разному, но именно они характеризуют качественные отличия между двумя подходами к направленности развития человечества. Именно отказ от колеса еще в древности остановил технологический прогресс, вследствие чего общественное устройство на протяжении веков в Тибете оставалось неизменным. При этом надо признать, что тибетская элита не только декларировала принцип «положение обязывает», но и следовала ему в жизни, не ханжески. Это и отличало ее от элиты библейской региональной цивилизации, в особенности от элиты в России, где всякая элита норовит обязать всех вокруг, но самой не быть обязанной кому бы то ни было, в том числе и Богу. Тибетская же элита держала себя в определенной самодисциплине и давала жить другим в соответствии с понятиями о жизни, свойственными культуре Тибета, сдерживая при этом государственными средствами проявление страстей и гонку потребления материальных благ, которой жила и живет ныне региональная цивилизация Запада на основе библейской культуры. Нечто подобное Тибету имело место и в средневековой Японии, где колесо и лошади были разрешены для правящей элиты и запрещены для простонародья. Эти общества были неизменными на протяжении многих веков вследствие отсутствия технологического прогресса, под давлением которого в обществе изменяется структура занятости и характер сфер деятельности, что влечет за собой изменение мировоззрения, господствующей нравственности и, в конечном итоге, общественного устройства, что может носить и характер социальной катастрофы. Запад же с появлением библейской доктрины второзакония Исаии и управления глобализацией на основе скупки мира корпорации кредиторов стал уникальным на Земле общественно-политическим явлением и отличался с самого начала и от Древней Америки, и от Востока Евразии, в культурах которых ростовщичество не играло роли системного фактора глобальной значимости. Наряду с ростовщичеством колесо на Западе было известно и использовалось повсеместно, если не с каменного, то с конца бронзового века без каких-либо ограничений. Весь технологический и организационный прогресс Запада до начала 20 века, протекавший большей частью в русле механики, был бы невозможен без колеса. С середины 19 века научно-технический прогресс в библейской культуре вышел из русла механики и стал опираться на другие отрасли науки, вследствие чего к концу 20 века именно культура региональной цивилизации Запада сформировала облик техносферы всего человечества. Научно-техническими достижениями Запада в разной степени пользуются и другие региональные цивилизации, а также отчасти и представители кое-где сохранившихся реликтовых первобытных культур. При этом интеллектуалы Запада декларируют его лидерство в деле глобального цивилизационного строительства человечества, не замечая при этом паразитарного потребительского характера своей исторически сложившейся культуры и не зная, что делать с ее разрушительным воздействием на человека и биосферу Земли. О каком лидерстве можно говорить, если население «передовых», в кавычках, наиболее продвинутых в технологическом и юридически-организационном отношении стран, самая болезненная часть человечества, а вид «человек разумный» – наиболее обремененный болезнями вид в биосфере Земли? Но вопреки этому, многие интеллектуалы Запада искренне убеждены в его культурном лидерстве. Экономическая деятельность, включая и паразитическую составляющую, это субкультура самоуправления общества в части его хозяйственной деятельности и потребления произведенного. И она является только одной из множества граней культуры в целом. Очевидно, что хозяйственная деятельность и организация потребления произведенного обусловлены уже сложившимися идеалами и этикой, проистекающими из реальной, а не лозунгово-декларативной нравственности активных поколений. И, в свою очередь, реальная экономика каждой эпохи оказывает свое воздействие на формирование нравственности, идеалов и этических норм, входящих в жизнь новых поколений. Различия в нравственности и идеологии – обществ без идеологии не бывает, даже декларации о деидеологизации общественной жизни – своеобразная идеология – выражается в ориентации хозяйственной деятельности общества на удовлетворение разных, но вполне определенных потребностей множеств людей. Социальных. И есть концепции общественного самоуправления, с позиции которых главная проблема современной глобальной экономики не в создании финансовых рынков там, где их нет, а в избавлении множества производителей от тирании организованного ростовщического и спекулятивного, прежде всего надгосударственного финансово-кланового паразитизма на труде людей. В частности, Коран в принципе запрещает кредитование под процент, но рекомендует безвозмездное вспомоществование и дар, не подлежащий возврату. В экономике Японии никогда не было свободного ссудного процента, а ставка кредитования в середине 60-х годов была на уровне полупроцента. В таких условиях финансовый рынок невозможен, поскольку спрос на кредиты всегда превышает возможности их предложения. Потенциальные проблемы так называемых переходных стран – это защита инвестиций. Но из-за анализа финансовых оборотов на территории СНГ следовало бы сказать прямо – защита инвестиций от свободного ссудного процента от западных финансово-экономических навыков. Разные культуры, вследствие того, что им объективно свойственны разные идеалы и выражающие их концепции – могут сотрудничать только в осуществлении совпадающих или взаимодополняющих целей. Но сотрудничество в отношении осуществления антагонистичных целей возможно лишь как эпизод, но не как устойчивый процесс. Паразитический характер глобализации такой, какая она есть, признают и отечественные аналитики. Из всего опубликованного по теме глобальных финансовых кризисов на наиболее важное для жизни каждого человека в обществе обстоятельство указал главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев еще по отношению к кризису 1998 года. $200 миллиардов, гигантскую сумму, мог выставить Китай в борьбе за сохранение стабильности гонконгских финансовых рынков. $900 миллиардов могли выставить против Гонконга спекулятивные фонды. Пузырь оказывается столь мощной силой, что в состоянии решающим образом влиять на базовые экономические процессы, на основе которых он, собственно, и раздулся. Значит, тот, кто владеет пузырем, владеет и реальной экономикой. По нашему мнению, биржевой пузырь – своего рода грыжа экономики, наряду с институтом кредита со ссудным процентом, тоже представляет собой средство макроэкономического управления, достигшее в своем развитии глобальных масштабов. При этом те, кто управляет пузырем, управляют реальной экономикой, а кроме того, они владеют как живой собственностью и всеми теми, кто не управляет пузырем. Но заявить так прямо и недвусмысленно Фадеев постеснялся, хотя далее пишет о пузыре именно как об инструменте осуществления власти, то есть как о средстве управления. Таким образом, финансовый рынок – это не просто поле для зарабатывания денег. Несмотря на свой неустойчивый, почти виртуальный характер, он становится инструментом в борьбе за мировые ресурсы, рынки, за политическое влияние. При этом Фадеев признает паразитическую культуру Запада безальтернативной, вследствие чего выражает готовность сдаться на милость ее за правилом и, по существу, призывает к этому других. В завершающих абзацах своей статьи он пишет следующее. Ну а правила игры на финансовых рынках – это нечто незыблемое, это фундамент мира. Поэтому даже если вас обобрали до нитки, то утешьтесь тем, что вы нашли в себе мужество соблюсти правила игры. Будем теперь соблюдать эти правила и мы. Следует отметить, что в России существует институт проблем глобализации, директором которого является достаточно широко известный приверженец западных школ экономической науки Михаил Делягин. В своих выступлениях он никогда не говорит о происхождении концепции исторически реальной глобализации, ее характере и перспективах, а также о возможных альтернативах. Это дает основание утверждать, что институт проблем глобализации в России работает на осуществление глобализации, характер которой исторически сложился в соответствии с библейскими рекомендациями доктрины Второзакония Исаии. И хотя в настоящее время декларации о достижении экономического благополучия звучат примерно одинаково во всех странах, но в различных региональных цивилизациях планеты нет одинакового осознания целей социально-экономического и общекультурного развития национальных обществ и человечества в целом, и методов их достижения. Не сложилась и одинаковая логика социального поведения, общая для всех регионов планеты. Но ни одна из сформировавшихся в них логик социального поведения в исторически сложившемся к настоящему виде, каждый из них не может стать общей всему человечеству без того, чтобы не вызвать разнородных конфликтов, чреватых глобальными региональными катастрофами культуры. Это и является главным тормозом, делающим невозможным беспроблемное завершение глобализации. Выработка же и распространение общей для всего человечества логики бесконфликтного социального поведения – главная проблема всего политического проекта как глобализации, так и благоустройства жизни в любом регионе планеты, а также того или иного государства. Дальнейшее существование человечества при изменившемся характере взаимодействия со средой обитания требует изменения качества культуры – прежде всего в аспектах воспитания, формирования психики личности и образования. Это изменение качества культуры требует от людей персонального освоения ими генетически предопределенного потенциала личностного развития. И это приводит к вопросу о том, есть ли на Руси так называемая национальная идея и способна ли она стать концепцией глобализации эпохи Водолея. Глава 13. Русь – цивилизация глобальной значимости. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Федор Иванович Тютчев. Слово «русский» в нашем его осмыслении означает особое миропонимание, идеалы нравственности и этики, принадлежность к цивилизационной общности, а не строчку в паспорте, не национальность. Это действительно так, ведь даже открыв энциклопедию, вы прочтете. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Великий русский художник Исаак Левитан. Великий русский языковед Владимир Иванович Даль. Они, как и многие другие, не были русскими по национальности, но ни у кого не возникает сомнений в их принадлежности к особой русской культуре, отличной от культуры иных региональных цивилизаций. И они не единственные творцы русской многонациональной культуры, в чьих жилах текла иноплеменная кровь. И именно такое восприятие слова «русский» характерно для нашего народа на бессознательных уровнях психики, а проявляется оно через устоявшиеся обороты речи. Слушайтесь, немецкий человек, американский человек, грузинский человек. Не звучит, да? Так говорить не принято. А вот русский человек звучит вполне определенно, впрочем, так же, как западный человек или восточный человек. Русский – это понятие наднациональное, объемлющее по отношению к национальности. Ведь русский немец, русский еврей не станут ни немецким, ни еврейским русским, даже после переезда в Германию либо Израиль. Но если они самоотверженно служат России, они русские. Отличие русской региональной цивилизации от прочих региональных цивилизаций планеты состоит в том, что она породила общую для всех ее народов культуру и государство, границы которого в истории последних нескольких веков совпадают с границами цивилизации. Именно вследствие этого за пределами наших границ все мы для иностранцев русские, без различения наших национальностей, великоросс русский, татарин, башкир и тому подобное. В других региональных цивилизациях все наоборот. В пределах цивилизационных границ существует множество национальных государств, вследствие чего одно и то же слово «нация» – «nation» обозначает и государство, и народ – «нацию», создавшую моноэтническое государство, в котором так или иначе существуют проблемы этнически чуждых нацменьшинств. Именно по этой причине на основе иноземного менталитета слово «Русь» при поверхностном взгляде на жизнь воспринимается как название государства древности, неуместное в наши дни. Хотя в действительности это имя одной из региональных цивилизаций планеты, на протяжении нескольких веков развивающейся в границах общего для всех ее народов государства и по-прежнему обладающей глобальной значимостью и потенциалом самобытного развития. Суть своеобразия Руси в том, что Запад – региональная цивилизация, цивилизация материи. Восток – региональная цивилизация, цивилизация духа, в значении дух информации. Русь тоже региональная цивилизация, цивилизация меры. Она объединяет материю и информацию в их триединстве, в истинной троице, которую Бог любит, как гласит народная поговорка. Если не относиться к былинам как к беспочвенным россказням, то можно узнать, что высшая внутрисоциальная власть – власть жизнеречения. В смысле, как изрек, так и будет. В древнерусском обществе принадлежала той малоизвестной ныне социальной группе, которую былины именуют каликами-перехожими, волхвами. Эти высшие управленцы жили на основе чувства меры и никогда не выделялись богатством из остального общества. Их деятельность признавалась общественно полезной, и на их содержание выделялось 5% валового национального продукта. Продвижение в систему высшей власти шло не на основе выборных процедур и не на основе ее узурпации, а через наилучшее освоение знаний о системе социального управления и выработку соответствующих навыков, подтверждаемых практикой их употребления и общественным признанием полезности. За сотни лет до формирования евроамериканского конгломерата, без помпы и шума, ими были решены такие цивилизационные задачи на огромной территории расселения множества племен, как единый язык, единые деньги, единая система мер и другие макропроекты общецивилизационной значимости. Один из таких макропроектов – «Змеевы валы». Это памятник той эпохи системы стратегических фортификационных сооружений, прикрывавшая Русь с юга от набегов степняков, компоненты которой простираются на десятки и сотни километров по территории современной Украины. Небольшое пояснение. Карту расположения Змеевых валов можно посмотреть на сайте пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Конец пояснения. Такое невозможно построить и эксплуатировать в условиях племенной или удельно-княжеской раздробленности. То есть те вопросы, к решению которых лишь подступает западная региональная цивилизация, претендующая на то, чтобы всех прочих учить жить, на Руси успешно решались еще в древности. Так что Россия, и это очевидно, по крайней мере со времени взятия Казани под державу Ивана Грозного, действительно региональная цивилизация, в границах одного многонационального государства, в котором внутренние войны – эпизоды, а не нормы существования. Столетняя война, 30-летняя война – это из истории Запада, а не России. Наша цивилизация развивалась внутренне мирно, никого не истребляя, как западная цивилизация. Поменем хотя бы индейцев. Издавна имела иерархически эшелонированную систему управления по полной функции, устойчивую ко всем вторжениям, как силовым, так и информационно-алгоритмическим. Это обстоятельство и стоит за словами Федора Ивановича Тютчева, у ней особенная стать. Но в то время, когда он написал эти строки, факт этот был вне понимания как иностранцев, так и самих жителей Руси, и особенно ее культурных сословий, получивших образование на основе западной науки. Отсюда и проистекают общеизвестные строки, предшествующие тем, что мы вынесли в эпиграф. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, который мы в эпиграфе этой главы опустили. Государственная власть на Руси только один из властных эшелонов, причем не наивысший в иерархии управления по полной функции. Государственность менялась на Руси неоднократно, но ее цивилизационная суть оставалась неизменной и находила все более полное и яркое выражение в многонациональной русской культуре. Проследите историю. После каждого «ужимания» в кавычках России под давлением военной или информационной внешней агрессии цивилизационная гармошка России расправлялась, включая в себя прежде сопредельные ей народы, когда те испытывали свои кризисы развития. А цивилизовывать Русь на свой манер в прошлом приходили из Запада, из Востока, из Юга, но все они, кто не погиб в битвах, с течением времени становились русскими. Так будет и на этот раз, когда Запад, злоупотребив кризисом развития по псевдосоциалистическому пути, предпринял очередную попытку оцивилизовать Русь на свой манер. Если Запад вовремя не одумается, то Русь может стать цивилизацией от Тихого до Атлантического океана. Это обусловлено полной ресурсно-энергетической зависимостью Европы от России. Кроме того, на протяжении длительного времени Европа устойчиво демонстрирует неспособность решать задачи интеграции представителей разных этнически своеобразных культур от Наполеона и Гитлера до Югославии и Греции. Политкорректность, скрывающая взаимную неприязнь и ненависть, и действительное единение людей – разные по своей сути явления. Сущность наших особенностей в том, что Россия-Русь в цели полагания в общецивилизационном развитии более совершенно, чем Запад. Это непонятно только тому, кто несет в себе потребительски-паразитическое отношение к планете Земля по принципу «после нас хоть потоп», а потому считает Русь отставшей от Запада. Хотя среди них многие убеждены в том, что именно они истинно русские и именно они имеют право на все, а все прочие обязаны перед ними благоговеть и им подчиняться. Вопреки мнению этих псевдорусских, людей на Руси оценивали всегда по их личным качествам, а не по крови, и воспринимали человечество как часть биосферы планеты, а территориальную и социальную общность стремились, как отмечал Федор Иванович Тютчев, спаять любовью, а не железом и кровью. Пояснение. «Единство, — возвестил оракул наших дней, — быть может спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что прочнее». Конец пояснения. К сожалению, в последние столетия человечество, подпав под лидерство в кавычках Запада, делает глубоко ошибочный цивилизационный зигзаг. Не осмыслив цели человеческой цивилизации, свою роль и место в биосфере Земли и космоса, оно отождествило прогресс не с освоением потенциала развития самого человека, а с чисто технократическим развитием. Это касается и нашей страны, но, к счастью, мы не лидеры в реализации этих тенденций. После устранения Иосифа Виссарионовича Сталина мы, в отличие от Запада и Востока, думаем, хотя бы иногда, о смысле жизни и не всегда безрезультатно. И потому у нас многим понятно, что долгосрочная перспектива этих в кавычках «успехов» будет такова, как изложено в Библии. Многие же первые будут последними, и последние первыми. Евангелие от Марка, глава 10, стих 31. Это к вопросу о лидерстве на технократическом пути развития. Как и он, если бы он упорствовал в отступничестве от Бога далее, мог бы погибнуть в чреве китове, а кит мог бы выплюнуть его останки безо всякого вреда для себя, так и упорствующий в злонравии и безверии Богу человечество имеет возможность погибнуть в глобальном биосферно-экологическом кризисе, после чего биосфера Земли просто отторгнет его останки, как это уже не раз бывало в прошлом. Мы не первая человеческая цивилизация на Земле, о чем свидетельствуют многие находимые по всему свету артефакты, ставящие в тупик их истолкователей, которые привержены традиционно-культовому историческому мифу о том, что на Земле не было цивилизации до того, как труд сделал из некой обезьяны человека. В Коране об этом же глобальном биосферно-экологическом кризисе людям говорится в предостережении прямо. «Бог есть истина» – сура 31, аят 29. «А если бы истина последовала за их, по контексту неверующих, страстями, тогда пришли бы в расстройство небо и земля и те, кто в них» – сура 23, аят 73. И Бог, следуя вседержительно за страстями и отсебятиной людей, дает убедиться в том, что земля и небо, и все, кто в них, приходят в расстройство вследствие ошибочных целей развития человечества. Тем не менее, мы можем с удовлетворением отметить, что Россия сохранила 40% девственной территории, доставшейся ей от Бога. Китай 20%, США 10%, Европа практически ничего. Конечно, современные перспективные техника и технологии позволяют закатать землю в асфальт и настроить бетонных коробок, но они не позволяют воспроизвести повторно главное богатство человечества, дарованную Богом биосферу, частью которой является и сам человек разумный. Не случайно богатство и Бог в русском языке слова этимологически родственные, а на Западе появился новый показатель развития – коэффициент дебетонизации территории. Многие сегодня сумели оценить некогда привлекательные западные ценности от заморских колбас и ножек Буша, фруктов и овощей до, с позволения сказать, искусства, музыки, кино. Все западные сорта фруктов и овощей выведены не для того, чтобы они были вкусные и полезны, а для того, чтобы они могли подольше сохранять товарный вид при длительных перевозках и хранении. Общество получает хоть и бесполезную, но целебную прививку от всего того безбожия и зла, которые являются сутью культуры западной цивилизации. Те, кто понимает историю и вариации перспектив течения глобального исторического процесса, просто считают ниже своего достоинства вступать в полемику с нынешними оракулами цивилизованности на западный манер. Все они в любом из цивилизационно значимых вопросов просто не вышли из возраста, когда памперс является неизбежным атрибутом бытия. «Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд», сказано в Коране. Сура 7, аят 199. С усердием, достойным лучшего применения, Запад культивирует сексуальную распущенность, упрекая Русь в отсталости в этих вопросах. А вы не задумывались, почему в истории русской цивилизации всегда почиталось целомудрие обоих полов? Дело в том, что целомудрие в веках развивало и укрепляло генетику потомства, хотя достигалось это не всегда на основе осознаваемых людьми процессов. Родовые линии, не хранившие целомудрие, исчезали на основе естественного отбора из-за разрушительного эффекта телегонии, о которых речь шла в главе номер 3. Эти факты замечали, и продолжавшие жить родовые линии считали целомудрие нормой жизни и учили детей следовать этой норме. Именно из-за этого у русского народа осуждалось совращение будущих матерей, даже понятие было соответствующее – испортить девку. А порченой выйти замуж было весьма проблематично, поскольку только любовь способна нейтрализовать эффекты телегонии, но к этому не способна пылкая страсть, а проще говоря, похоть. Также и мусульманской традиции свойственен категорический запрет на брак с женщиной, имевшей до замужества половые связи. Наука, да и то не все ее представители, признала наличие явления телегонии спустя много веков. Тем не менее, вопреки мнению скептиков, сильное влияние полевых характеристик каждого из половых партнеров на новорожденного – давно установленный факт. Так что хранящийся в душе русского народа идеал целомудрия – не признак темноты и отсталости от псевдоцивилизованного мира, в котором распущенность отождествлена по злому умыслу со свободой, а признак настоящей духовной культуры, идущей с глубины веков. Именно поэтому на одном из мировых форумов физиков выяснилось, что 80% этих «иностранцев» в кавычках родились, выросли и обучались в России, то есть наряду с бросающимся в глаза повальным пьянством и обилием пороков, народ Руси имеет непревзойденный интеллект и генетику, хранимую его генетически устойчивым ядром. Также значимые традиции русского песнопения. У нас нет возможности развивать эту тему, отметим лишь, что у понимающих это действие называется вокалотерапией, способной исцелять человеческий организм. Каждый из наших органов резонирует на тот или иной гласный звук русского языка. Навязываемая же ритмика поп-музыки во всех ее разновидностях чужда нашей генетике и разрушительно влияет на организм. Не будем забывать, что в отличие от иных видов искусств, музыка, помимо нашей воли, всегда не только напрямую сгружается в бессознательные уровни психики, но и непосредственно воздействует на организм, как на физический объект виброакустически. Зачастую в процессе обсуждения особой значимости русской цивилизации возникает контраргумент об отсутствии в ее истории собственных пророков, то есть тех людей, к числу которых принадлежат основоположники так называемых мировых религий. Прежде всего, необходимо отметить, что Бог посылает пророков в мир для устранения ошибок в общественном развитии. То есть, если общество в своем развитии зашло в тупик, из которого само выйти не способно, то пророк, внешний стимул для того, чтобы общество взглянуло на себя со стороны через его слова. Как пояснил Христос, больные нуждаются во враче, а не здоровые. Матфей, глава 9, стих 12. И, соответственно, если процесс саморазвития не остановился, то потребности в пророке общество не имеет. А тем, в чьей истории пророки были, ныне нечем особо гордиться, поскольку единый завет, который они несли людям, до сих пор не стал нормой жизни. Кроме того, следует заметить, что публичное признание и объявление пророками и их реальное наличие в жизни – это разные вещи. Если под пророками понимать тех людей, кто получал системные знания, откровения от высшего разума, от Бога, то они на Руси были. Но толстыми книгами и большими тиражами издают произведения и творят культ только тех пророков, идейное наследие которых земным иерархиям удалось извратить и встроить в нужные, разработанные ими политические сценарии. Собственно, об этом уже приводившиеся строки Александра Сергеевича Пушкина из его юношеской поэмы «Гаврилиада». Александр Сергеевич Пушкин, несомненно, по своей родовой генетике унаследовал ключи доступа к жреческим эгрегорам древности. Кроме того, и его няня Арина Родионовна была далеко не невежественной женщиной из простонародья. О глубине проникновения Александра Сергеевича Пушкина в тайны бытия можно судить даже по отдельным редким сюжетам, где он дает информацию в прямой, незакодированной форме, но это особая тема, требующая для своего изложения не одной книги. Приведем еще один пример пророческой миссии русской цивилизации. Если присмотреться к основным персонажам в творениях Николая Васильевича Гоголя, то можно обнаружить, что основные действующие лица нашей современности никак не изменили своего облика со времен персонажей, описанных им в «Мертвых душах». При этом полезно вспомнить, что некоторые сюжеты были рекомендованы Николаю Васильевичу Гоголю другим пророком русской цивилизации – Александром Сергеевичем Пушкиным. После августа 1991 года хорошо стало видно, что при всем многообразии претендентов на пост президента страны, только два из них имели реальный шанс быть избранными – Ельцин и Зюганов. В 1996 году появилась третья «пешка», в кавычках, у которой также был некоторый шанс пройти в ферзи – Лебедь. Однако при всем различии оглашаемых ими лозунгов, наша и зарубежная пресса почему-то обходила вниманием их внешнее сходство. Все трое были весьма похожи на средней величины медведя, хотя и рычали по-разному. А теперь процитируем Гоголя. Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкой у которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубило со всего плеча. Хватило топором раз, вышел нос, хватило в другой, вышли губы, большим сверлом ковырнуло глаза и, не обскобливши, пустило на свет, сказавши «живет». Это литературный портрет Собакевича, можно с равным успехом отнести и к Ельцину, и к Зюганову, и к Лебедю. Но и это не все. Во внешнем и внутреннем описании Ноздрева легко можно узнать собирательный портрет Немцова и Жириновского, вне зависимости от их личностных разногласий, которые они, привлекая внимание, с удовольствием демонстрируют публике. Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила, или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, что с другим никак не будет. Или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом так, что, наконец, самому сделается совестно, и наврет совершенно без всякой нужды. А вот вам краткий и яркий портрет «Яблочного», в кавычках, Явлинского. Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова? Есть род людей, известных под именем. Люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова? На взгляд, он был человек видный. Черты его лица были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь, черт знает, что такое, и отойдешь подальше. Если же не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. Владимир Владимирович Путин представлен в образе князя-ревизора, при этом не менее ярко отображена и общая атмосфера нашего общества, ситуация с чинопочитанием и коррупцией. Современность звучания текстов такова, что создается впечатление, что чернила еще не успели высохнуть. Процитируем выдержки из шестой неоконченной главы «Мертвых душ». В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника. Правители канцелярии и дел, советники, асессоры, кислоедов, красноносов, самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие. Все ожидало с некоторым не совсем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь вышел не мрачный, не ясный. Взор его был тверд, так же, как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал. «Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собой открытие и других не менее бесчестных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже и кто главная пружина, хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы. Но, как видно из дальнейшего выступления князя, сценарию, который можно назвать «Инквизитор», не суждено будет реализоваться. Содрогание невольно пробежало по всем лицам. Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущения душевного не выражало его лицо. «Все будет позабыто, изглажено, прощено. Я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия 20 иноплеменных языков, а от нас самих, что уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как не ограничиваем в действиях дурных чиновников приставлением в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания, народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам, я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности». О какой земной должности человека говорит Николай Васильевич Гоголь? Конечно, о должности быть человеком, человеком с большой буквы, должности наместника Божьего на земле. В одном из первых выступлений Владимира Владимировича Путина, после того, как он стал президентом, прозвучало такое заявление, которого русский народ не слышал более полувека ни от одного высшего лица в государстве. Все наши проблемы сегодня упираются в нравственность, но нравственность – достояние и дело каждого, и никто не может ввести в праведность других какими-либо административными или террористическими мерами. И тот рубеж, до которого поднялся гений Гоголя в его нравственном подвиге, воплотившемся в поэме «Мертвые души», нам, ею потомкам, предстоит двигать дальше. Делать это будут не менеджеры, а все люди, вне зависимости от их профессии и навязанного им толпоэлитаризмом социального статуса, понимающие, что слова «правда», «праведность», «справедливость» и «управление» являются однокоренными словами, и что предназначение человека – быть наместником Божьим на земле, а не рабом или рабовладельцем, сколь бы ни была цивилизационно утонченная система рабовладения. Глава 14. Проблемы богословия в представлениях русской цивилизации. «Ты, вдохновенный Рафаэль, забудь еврейку молодую, младенца, бога колыбель, постигни прелесть неземную, постигни радость в небесах, пиши Марию нам другую, с другим младенцем на руках. Александр Сергеевич Пушкин. Любое явление в разных концепциях приобретает разные нравственно обусловленные оценки. Хорошо-плохо. Продолжать дискуссии и делать вид, что в России нет собственной концепции, изложенной в открытой лексической форме, уже просто невозможно. От многоликого атеизма, который зачастую прикрывается религиозной фразеологией, человечество пойдет курсом истинного богодержавия к единству разума и веры. В 2002 году газета «Известия» провела продолжительную дискуссию, которая начиналась многообещающей статьей Новопрудского «Конец религии», но в конце концов была сведена на нет представителями церковных и научных иерархий во имя своих корпоративных интересов. Нас не должна смущать статистика нынешнего безверия общества, тем более что представления большинства о статистике вероисповедания неадекватны самой статистике. На рисунке 5 приведена секторная диаграмма, представляющая мировую статистику вероисповедания, взятая из статьи Кузиной «Сенсация. Человек верит в Бога с рождения», опубликованной в «Комсомольской правде» от 8 сентября 2009 года. В ней сообщается: сенсационное заявление сделали британские ученые. Человек появляется на свет уже верующим в Бога. По их теории, у человека вера в сверхъестественное включена в ход мышления с самого рождения. Мышление ребенка включает интуитивную веру в сверхъестественное, уверяет профессор Брюс Худ. И значит, что без веры в Бога ни Homo sapiens, ни современное общество не могли бы появиться на свет. Однако приведенное утверждение может быть сенсацией только в обществе невежественных людей, чье сознание в значительной мере оторвано от их чувств, включая и религиозные чувства. Названная статья завершается комментарием. Диакон, доцент Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат филологических наук Владимир Василик, так прокомментировал интервью «Русской линии. Новое заявление ученых». Доказательной базы утверждению британских ученых я не увидел. Но если им удалось это обнаружить, то слава Богу, потому что это утверждение находится в русле библейского богословия. В 21-м псалме сказано: «От чрева матери моя, Бог мой, еси ты». Псалом 21, 11. И в книге пророка Иеремии: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Иеремия. Глава 1, стих 5. Другое дело, что тут есть известная опасность материализовать духовный мир, превратить душу в какой-то сгусток энергии и сугубо духовное общение превратить в очередной вид информационных связей. Но, вопреки мнению доцента Санкт-Петербургской духовной академии, в действительности личностная религия и есть информационная связь человека и Бога, реализуемая непосредственно на основе веры человека Богу, помимо всех социальных институтов. Такова природа этого мира и человека в нем. Об этом же говорится в Ветхом и Новом Завете. «Дух Святой – наставник на всякую истину». Премудрость Соломона, глава 1, Иоанн, глава 16, стих 13. Утверждения, подобные приведенным ветхозаветным, есть и в небиблейских традициях вероисповедания. Так, в Сунне, собрании свидетельств о высказываниях основателя ислама, пророка Мухаммеда, сообщается, что пророк поведал: «Каждый человек рождается мусульманином, по-русски верующим, носителем незамутненной личностной религиозности. И только родители делают его иудеем, христианином или многобожником». Названные вероучения, согласно Корану, квалифицируются либо как искажающие истинные откровения, исторически реальный иудаизм и христианство, либо как безбожные выдумки людей, многобожие. По сути, нынешнее положение таково, что в вопросах социологии и богословия человечество стоит на пороге прозрения, сравнимого по масштабам с прозрением в системе представлений о материальном мире времен Коперника, Джордана Бруно, Галилео Галилея. Анкетные опросы проживавших с ними соотечественников дали бы еще более удручающие результаты, и, тем не менее, крамольные, неразделяемые большинством их представления о мироустройстве помогли выйти на правду истину. Ныне наступающий момент прозрения предвосхищал Федор Иванович Тютчев. «Теперь тебе не до стихов, о, слово русское родное, созрела жатва, жнец готов, настало время неземное». Ложь воплотилась в Булат, каким-то божьим попущением. Не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царство тьмы во имя света и свободы. Тебя не готовит плен, тебе пророчат посрамление, ты лучших будущих времен, глагол и жизни просвещения. О, в этом испытании строгом, в последней роковой борьбе, не измени же ты себе и оправдайся перед Богом. Бесполезно искать истину среди тех авторов, кто, в отличие от бескомпромиссной позиции Джона Леннона, предрекшего скорую кончину исторически реального христианства, обременен необходимостью сохранения статуса в той или иной социальной иерархии. Им платят исключительно за воспроизводство традиции, от которой эта иерархия кормится на коммерческой основе, и за поддержание господствующих в ней стереотипов, будь те стереотипы академической науки, церковной иерархии или знахарских кланов. Связано это с тем, что иерархии разного рода посвящений по мере развития человечества были приспособлены для реализации алгоритмов блокирования миропонимания и сокрытия закрытой от общества истины в угоду посвященным. При этом наиболее тонким и древним является алгоритм сокрытия представлений о едином для всех живущих на Земле Боге, о религии как о жизненном диалоге человека с Богом, без брокеров и любых посредников иного толка. Он безотказно отработал уже более 3000 лет, со времен, когда знахари Древнего Египта прерывали религиозную реформу фараона Эхнатона 1375-1325 годов до нашей эры, утверждавшего для всех живущих единобожие. Суть этого алгоритма состоит в том, что истина о наличии Бога, единого для всех живущих на земле, скрывается за ширмой двух в равной мере ложных мнений о его отсутствии. При этом как ложь номер один, так и ложь номер два, смотрите рисунок 2 в главе 5, могут содержать свой набор разнообразных, но в главном единых по существу мнений. Главное, в чем они едины, это в том, что нет единого Бога, Творца и Вседержителя для всех живущих на земле, для всего тварного мироздания. В каждом вероучении свой Бог. Все известные и представленные обществу точки зрения в вопросах религии можно разделить на два больших класса. Первый из них – материалистический атеизм, ложь номер один. Суть его в полном и открытом отрицании Бога, равно как и посланников Божьих. Материалистический атеизм возник из отрицания бытия невидимого и неощутимого, духовных и полевых явлений. Базируется он на неверии другим людям, имеющим нравственно-этический религиозный опыт прямого общения с Богом. Отсутствие открытого для всеобщего обозрения явлений Бога в их мировоззренческой системе ошибочно воспринимается как доказательство Божьего небытия. Второй класс точек зрения, представленный как религиозность и вера в Бога, является по своей сути атеизмом иного толка, идеалистическим атеизмом, ложь номер два. Это атеизм всех без исключения церковных иерархий. Суть его состоит в том, что он провозглашает наличие сконструированного земными силами Бога и требует от подконтрольной паствы строгого соблюдения характерных для каждой конфессии обрядов, заповедей, догматов и символа веры при обязательном игнорировании всех иных вероучений. Так, в 325 году на Никейском Вселенском Соборе один из посланников Божьих, Иисус Христос, при голосовании большинством голосов был признан Богом. Тогда же был принят и никейский символ веры, в который не была включена ни одна из фраз самого Христа. Но на нем были основаны вероучения и церкви имени Христа. Каждая из конфессий считает свое учение единственным и абсолютно правильным, а всех остальных, придерживающихся другой символики и иных мнений о Боге, объявляет врагами своего Бога и готовы биться с ними до тех пор, пока они либо уверуют, либо будут уничтожены. Именно под знаменами идеалистического атеизма, через столкновение противоборствующих конфессий, организуется большинство кровопролитий на земном шаре, в том числе и в настоящее время. Любая церковная иерархия организована так, что чем ближе человек к церкви, тем дальше он от Бога, как подчеркивал в свое время Лев Николаевич Толстой. Об эффективности указанного способа сокрытия представления о Боге, Творце и Вседержителе, осуществляющем иерархически наивысшее управление в жизни общества, свидетельствует и статья академика Гинзбурга «Наука и религия в современном мире». Известие. 1 февраля 2002 года. В ней все анализируемые разновидности религиозности являются по факту разновидностями атеизма и безбожия. Пора бы уважаемым академикам понять, что вера в то или иное писание, поклонение тому или иному молитвенному коврику, идолу или предмету силы не имеет никакого отношения к истинной религиозности, как не имеет отношения к религиозности и вера в сконструированного под определенные цели Бога, в того, которого нет фактически, при неверии Богу по жизни. В человеческой цивилизации вот уже более 3000 лет действуют как видимые, так и непроявленные силы, которые стремились и стремятся встать между человеком и Богом. В лучшем случае они делают это ради комиссионных, получаемых от человечества за свое посредничество, фактически уводящее человека от Бога, который есть, а в худшем – с целью порабощения. К 1917 году Россия преодолела идеалистический атеизм. В течение 70 лет нашему народу навязывались идеи атеизма материалистического. К настоящему времени Россия перемолола, преодолела и материалистический атеизм, и потому необратимо пойдет курсом к богодержавию. Активно навязываемые злонамеренные усилия по возвращению нашего народа в лоно идеалистического атеизма потерпят крах, будут пресекаться не только земным здравомыслием, но и Божьим промыслом. В соответствии с нашими представлениями, атеистический взгляд на мироздание страдает неполнотой, ибо разум человека ограничен, как ограниченные возможности знания. Вследствие этого в мироздании всегда есть то, что остается принимать на веру. В предельно обобщающих понятиях мы признаем, что жизнь – это Бог и тварное мироздание в виде триединства материи, информации и меры. Смотрите главу первую. Мировоззрение триединства можно назвать богоначальным, формирующим взаимообусловленную мозаичную картину мира. Противоположностью ему является яцентричное мировоззрение, в котором не Бог, а Я ставится в начало координат. Поскольку обстоятельства, с которыми Я-центр взаимодействует, непрестанно меняются, то мысленное древо рассыпается, и происходящее предстает в виде случайно происходящих, не связанных между собой событий. Реальный целостный мир превращается для яцентричного мировоззрения в бессмысленный калейдоскоп. Беда ученых состоит в том, что вопрос о месте Бога в познании истины они адресуют той или иной официальной церковной иерархии и всем тем, кто вместе с нею профессионально кормится на ниве идеалистического атеизма. Тот Бог, через которого церковь обирает свою паству, действительно не помощник в познании истины, а скорее наоборот – с его помощью сокрытие истины и происходит. Что же касается Бога как такового, которого нет в церквях, то на основе подавленного культуры или искаженного религиозного чувства невозможно построить полноценную систему миропонимания, выработать личностную культуру познания истины, которая обладала бы полнотой возможностей и не имела бы ограничений. Это связано с тем, что разум человека ограничен, неадекватен мирозданию в целом, а, следовательно, ограничены и наши знания. Вследствие этого в истории человечества всегда было, есть и будет то, что остается принимать исключительно на веру. Только диалектическое единство разума и веры позволяет расширить систему миропонимания и познания истины до границ объективной реальности, до потенциальной возможности объять в ней все, с той степенью детальности, которая необходима для успешной практической деятельности в русле промысла Божьего. Однако принятие чего-либо на веру обладает своей спецификой. Согласие принять какую-то информацию на веру, а равно отказ от этого, обусловлены в психике индивида его настоящей нравственностью. Это означает, что объективно порочная нравственность позволяет ошибочно принять на веру в качестве истины заведомо ложную информацию. А вот праведная нравственность исключает принятие на веру лжи и ошибок в качестве истины. Бог дает доказательства своего бытия каждому человеку в строго индивидуальной неповторимой форме и ровно настолько, насколько сам человек праведен и отзывчив, насколько он сам верит Богу. Доказательства своего бытия Бог дает человеку именно на веру его, но не на разум. Всевышний всегда отвечает на обращение. Молитву верующего тем, что изменяются обстоятельства его жизни. Статистика случайно происходящих с ним событий соответственно смыслу обращения к Богу. Бог говорит с людьми исключительно на языке жизненных обстоятельств. Любая случайность, произошедшая с человеком, это прямая подсказка свыше на необходимость каких-то перемен в направлении объективной праведности. Многие не замечают этих подсказок и не реагируют на них. Человек, употребляющий алкоголь, вообще не способен фиксировать причинно-следственные связи между своими поступками и вызванными ими, в кавычках, случайными происшествиями. Жизнь такого человека протекает в рамках попущения божеского и зачастую полна приключений и катастрофичности. Такое ощущение у пьющих людей есть на бессознательных уровнях психики. Вся наша склонность к оптимизму от неспособности представить, какого рода завтра клизму судьба решила нам подставить. Да, действительно, Бог не меняет того, что случайно, в кавычках, происходит с людьми, пока люди сами не переменят то, что есть в них. Человек может не осознавать возможности диалога с Богом, но искренней, осмысленной, праведной молитве Бог отвечает всегда. Если же не происходит изменений в жизни человека в соответствии со смыслом его молитвы, то ему даются те или иные пояснения, почему это не свершилось. Бог помогает человеку лишь в тех вопросах, к разрешению которых он сам прилагает все возможные усилия. На Бога надейся, но сам не плашай. Наиболее глубокие представления о вере Богу как элементу познания истины дает в своих произведениях Александр Сергеевич Пушкин. С вышеуказанных позиций становится понятен глубочайший смысл известного пушкинского афоризма «Гений и злодейство – две вещи несовместные» Моцарт и Сальери, 1830. Это прямое указание на нравственно-божественную обусловленность возможностей человека в познании. Гений получает массу информации на веру, а на веру она дается исключительно по нравственности. Творчество Александра Сергеевича Пушкина едино и целостно. С целью искажения представлений общества о миропонимании Александра Сергеевича Пушкина, иерархия материалистического атеизма, представленная официозной наукой, всегда выбрасывала из оригинального текста последнюю строчку из следующих его стихов. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай, Бог-изобретатель». Так вот, последняя фраза, увязывающая Бога и случайности, всегда опускалась известным ведущим телепрограммы «Очевидно невероятное» Сергеем Петровичем Капицей, представлявшим ученую иерархию материалистических атеистов. Еще более образно этот алгоритм представлен уже упоминавшимся Анатолием Францем. Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. В свою очередь, иерархия идеалистического атеизма в дореволюционных изданиях всегда урезала последние слова из другого текста Александра Сергеевича Пушкина. А этот текст, по нашему мнению, наиболее полно отражает алгоритм общественно полезного диалога разума и веры, рационального и случайно-божественного. Проведение не алгебра, ум человеческий по простонародному выражению не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая, мощного, мгновенного орудия проведения. Пушкин Александр Сергеевич о втором томе «Истории русского народа» Полевого, 1830 год. Следует признать, что человечество вступает в эпоху Водолея в состоянии глубокого системного кризиса, охватившего все сферы жизнедеятельности, от экологии и экономики до духовно-нравственных аспектов. Истинные истоки этого эпохального кризиса кроются в ошибочном самоубийственном формировании целей и путей общественного развития, в отказе от их согласования с Божьим промыслом. Привлечь внимание к этой узловой проблеме и является целью настоящего издания. К сожалению, на тех, кто сеет зерна размышлений о существе пути промысла, зерна понимания того, что все мы под Богом ходим, смотрят чаще всего как на глупцов-неудачников, занимающихся бессмысленными проблемами вместо того, чтобы делать дело, то есть деньги, в ныне господствующих жизненных ориентирах. И тем не менее, эти зерна дадут свои всходы уже в не столь отдаленном будущем. Пока же ситуация, как две капли воды, напоминает ту, что описано еще в басне Крылова «Крестьянин и лошадь». Крестьянин засевал овес, то, видя, лошадь молодая, так про себя ворчала, рассуждая: За делом столько он овса сюда принес. Вот говорят, что люди нас умнее. Чтоб, может быть, безумнее и смешнее, как поле целое изрыть, чтоб после рассорить. Читатель, верно, нет сомнения, что не одобришь ты Конева рассуждения, но с самой древности в наш даже век не так ли дерзко человек о воле судит провиденье, в безумной слепоте своей, не ведая его ни целей, ни путей. Глава 15. Пребывание Иисуса Христа и Андрея Первозванного в Древней Руси. Иисусе Христе, сын Хилейский, приидоша учится мудрости у сынов дажд Божьих. Предание носителей традиции «Всесветная грамота». Есть легенда, признаваемая РПЦ достоверной, о том, что апостол Андрей Первозванный посетил русскую землю. Было это в первом веке нашей эры. Андрей – брат апостола Петра, получивший прозвище «Первозванный» вследствие того, что именно его Христос призвал первым стать своим учеником. Андрей совершил много путешествий, проповедовал христианство в разных землях и был распят на косом кресте в городе Патры. Андреевский крест Петром I был положен в основу военно-морского флага России. Белое прямоугольное полотнище с голубым диагональным крестом. Церковь приводит предание о путешествии Андрея в наши земли, сопровождая упоминанием пророчества Андрея о великом христианском будущем Руси. Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор-летописец, водрузил крест на Киевских горах. Продвигаясь далее на север, апостол Андрей дошел до поселений славян на месте будущего Новгорода и у нынешнего села Грузина, водрузил свой жезл. Отсюда апостол Андрей через земли варягов прошел в Рим и вновь вернулся во Фракию. Здесь, в небольшом селении Византии, будущем Константинополе, он основал христианскую церковь, посвятив воепископа одного из 70 апостолов Христовых, Стахия. Приводится по публикации на сайте Саратовской епархии http://eparchia-sarato.ru. Ссылки на приведенные в цитированном тексте пророчества принадлежат системе обоснования правомочности деятельности РПЦ на Руси. Но если отвлечься от событий и истории, имевших место после крещения Руси Владимиром в 989 году, и обратиться мыслями ко временам первого века, когда Андрей Первозванный посетил русскую землю, то возникает множество вопросов. Главный из них – почему Русь не приняла христианство от Андрея еще в первом веке нашей эры? В культивируемой версии исторического мифа на этот вопрос нет ответа. Если с нею согласиться, то можно назвать две причины, которые некоторым образом переплелись. С одной стороны, на Руси царила такая дикость и интеллектуальная тупость, что Андрея просто не поняли. С другой стороны, Андрей как вероучитель оказался недееспособным. Этими объяснениями при поверхностном взгляде можно было бы и удовлетвориться, особенно первым, вполне отвечающим церковному историческому мифу о том, что во времена прихода на Русь Андрея Первозванного славяне пребывали в историческом младенчестве и еще были не готовы к тому, чтобы постичь истины христианства, что настоящая история Руси и развитие ее культуры начались только с крещения, когда церковь принесла на Русь письменность, якобы созданную специально для славян святыми Кириллом и Мефодием и тому подобное. При этом предан забвению даже тот очевидный факт, что само летоисчисление русской цивилизации насчитывает более 7500 лет, а изменено оно с вычетом 5508 лет совсем недавно, во времена Петра I. Поэтому нелепости о нашей якобы тысячелетней истории приводят к вопросу, а кто же тогда решал очень непростую задачу по летоисчислению на Руси? Рассказывая такого рода байки, РПЦ обычно не упоминает о том, что сам Кирилл свидетельствовал о наличии письменности у славян. Сокрытие РПЦ в ее массовой пропаганде факта наличия письменности у славян во времена до того, как Кирилл с Мефодием создали для них письменность, одна из многих причин к тому, чтобы усомниться и в приведенном выше объяснении, почему Русь не приняла христианство от Андрея Первозванного. Могут быть возражения в том смысле, что претензии такого рода к Андрею неуместны. поскольку святитель Стефан Пермский, живший в XIV веке, всю жизнь свою посвятил, чтобы ввести Зырян и Пермь в лоно православия, а Андрей Первозванный на Руси был только весьма непродолжительное время в период своего путешествия. Но есть возражение и на это. Андрей также непродолжительное время в ходе своего другого путешествия посетил территорию современной Грузии, и осетины приняли христианство от него. Времени вполне хватило. Иными словами, встает вопрос, почему в Осетии и в Грузии сохранились воспоминания о том, что они первоначально принимали христианство от Андрея, а на Руси сохранились только воспоминания о пророчестве на месте Киева, о посещении региона современного Великого Новгорода и острова, ныне именуемого Валаам. Высказанное выше утверждение о бесплодности проповеди Андрея Первозванного на Руси, судя по всему, не ново, поскольку церковь издавна вынуждена по-своему его опровергать. Даже если согласиться с тем, что Андрей Первозванный на Руси многих крестил, ибо апостолы никогда напрасно не ходили, тем не менее христианская церковь на Руси в первом веке не возникла. Небольшое пояснение. Слова Захария Копытицкого, иеромонаха Киево-Печорской лавры, позднее ее архимандрита. Конец пояснения. Вследствие этого она и не вобрала в себя сколь-нибудь значимую долю населения, а культура Руси не стала библейски христианской. В этом смысле миссия Андрея оказалась действительно бесплодной. Однако предания о ней в церковной пропаганде используются для обоснования права на независимость православия от папского престола и прав иерархии на кормление Руси, а не на ее окормление. Поэтому подойдем к вопросу о целях путешествия Андрея на Русь не от текстов и преданий, а от жизни как таковой, как сообщают легенды о пребывании Андрея на Руси. Он прошел от Черного моря до Ладоги, озера и города близ устья Волхова, город ныне Старая Ладога, и побывал на Валааме. По прямой от устья Днепра до Валаама около 1700 километров, а от Киева до Валаама 1200. Теперь вообразите, что большая часть его пути к северу от нынешнего Киева проходила по территории, покрытой лесами, в которых были только звериные тропы, множество болот, множество мелких речушек и рек покрупнее. Эта территория, согласно представлениям, сложившимся на основе культового исторического мифа, заселена отдельными племенами, каждый из которых контролирует свою территорию, охраняет ее от вторжения соседей и при случае не прочь вторгнуться на территорию соседей, чтобы там чем-то поживиться. Как пройти по этой территории порядка тысячи километров? Какое вооруженное сопровождение должно обеспечивать такой поход? Или можно обойтись без него? Сколько надо амуниции и провианта, даже с учетом возможности охоты и рыболовства? Сколько надо «стеклянных бус» в кавычках для того, чтобы платить местным вождям за транзит и охрану? Даже если предположить, что в основе маршрута лежит большей частью водный путь, в последующие времена получивший название из варяг в греки, то все равно путешествие непростое, даже в том случае, если примкнуть к гипотетическому купеческому каравану, идущему через земли, населенные дикарями, с охраной и достаточным запасом стеклянных бус. При этом можно не отвечать на неизбежный вопрос. Если торговый путь исторически устойчив, то почему при систематическом общении с цивилизованными торговцами, живущие на этом пути, сохраняют свою дикость? Как сообщает легенда, Андрей посетил и остров Валаам, расположенный в направлении, лежащем в стороне от магистрали из Варяг в Греки. А туда попасть можно было только целенаправленно, индивидуальным порядком. С какой целью стремиться на практически необитаемый уединенный остров, совершая далеко не безопасное плавание по Ладоге с ее непростой погодой и навигационной обстановкой? Кому там проповедовать и почему именно туда надо было попасть Андрею? Как известно, один из Рокфеллеров предпринял уже в 20 веке во многом аналогичное по характеру географической обстановки путешествие по Новой Зеландии с этнографической целью и пропал без вести. Возможно, он был съеден, поскольку каннибализм в Новой Зеландии до ее колонизации британцами процветал. Перечитайте также литературу, хотя бы учебник географии о путешествиях Ливингстона по Африке, где он и умер в ходе одного из путешествий. Конечно, на Руси малярийных комаров не было, крокодилы и пираньи в реках не водились. Племен людоедов не было, но в остальном, если предположить, что в первом веке на Руси была первобытная дикость, Андрею предстояло бы похожее испытание. Как Христов апостол, Андрей был храним Богом, вследствие чего и он сам обходил многие опасности стороной, и опасности обходили стороной его. Либо опасности спали во время его прохождения, и путь перед ним был открыт. Но все же и при этих обстоятельствах его путешествие не было бы простым, протекая оно в описанных выше географических условиях и в социальных условиях первобытной племенной обособленности. И есть нечто странное в том, почему Русь не стала христианской в первом веке в результате его просветительской миссии. Но есть и иные ответы на вопрос о том, почему крещение Руси в период пребывания на ее землях Андрея не состоялось. Хотя эти ответы не укладываются в культовый исторический миф о всеобщей дикости и племенной обособленности на Руси в период до ее крещения. В начале сентября 1991 года объединение «Всесветная грамота» проводило в Москве 7500-летие обретения «Всесветной грамоты». «Всесветная грамота» – рабочая азбука жречества Руси времен языческой древности. В ее состав для описания земного плана восприятия входят 64 строчных буквы, 83 над- и подстрочных символа и 1234 для вселенского плана. Грамота построена так, что, не научившись чувствовать жизнь, соображать и мыслить, не сформировав целостного мировоззрения, освоить ее было невозможно. Как сообщают представители этого объединения, Кирилл начал освоение этой грамоты, но она ему не далась, в полном объеме он ее освоить не смог. Тем не менее, на ее основе он построил крайне упрощенный алфавит, известный ныне как кириллица. Главное достоинство кириллицы в сопоставлении ее с всеосветной грамотой состоит в том, что на основе кириллицы можно научиться читать и писать, не научившись при этом чувствовать жизнь, мыслить и соображать. Один из представителей объединения «Всеосветная грамота» в период празднования 7500-летия ее обретения поведал мимоходом, что в одной из древних книг, хранимых носителями этой традиции, сообщается следующее. «Иисусе Христе, Сын Хилийский, придоша учиться мудрости у сынов дажд Божьих». Поскольку это сообщение не соответствует культивируемому историческому мифу о дикости и идолопоклонстве при отсутствии письменности во времена ранее крещения, то от него проще всего отмахнуться, как от вздорного вымысла, не придавая ему какого-либо значения. Но при том обилии вздора, с которым приходится сталкиваться в произведениях историков, поддерживающих и творящих культовый исторический миф, лучше этого не делать, а подумать над этим свидетельством представителя объединения «Всесветная грамота». Если его принять, то оно не противоречит молчанию Нового Завета о том, что делал и где был Иисус до того, как уже став зрелым мужем, начал свою проповедь в Палестине. Иисус вполне мог путешествовать. Он мог провести некоторое время и на Руси. Есть два обстоятельства, которые могут говорить об этом. Но чтобы их понять, всякому думающему человеку необходимо задаться некоторыми вопросами. Известно, что Иисус начал свои проповеди в 33 года, и его проповеди были достаточно агрессивны по отношению к порядкам, которые доминировали на территории Палестины. Почему? Много пишут о том, что Иисус до того, как начал свою проповедь, много путешествовал. Каждому, кто путешествовал, известно, что перед тем, как отправиться в иные края, человек определяется с целями своего путешествия. И вряд ли Иисус, осознававший с детства свою миссию на земле, путешествовал бесцельно. Каковы могли быть цели такого путешествия у человека, который с детства осознавал свою миссию наместника Бога на земле? Учитывая то, что Иисус получил откровение о необходимости и возможности строительства на земле Божьего Царства, и что он постоянно находился в диалоге с Богом, вполне закономерен и задаваемый им в молитвах Вседержителю вопрос о существовании такого царства в те времена, когда жил Иисус. И можно с достаточной уверенностью предположить, что ответ им был получен с указанием места на земле, где такое царство существует. Этим местом могла быть только Русь тех времен. Почему именно Русь? Израиль во времена Иисуса был провинцией Рима, в котором рабство было не чем-то исключительным, а нормой повседневной жизни. О путешествиях Иисуса в разные страны написано много, но все они, по нашему мнению, не выходят за рамки обычной мифологии исторически сложившегося христианства. Почему? Да потому что во всех этих странах, куда отправляли Иисуса мифотворцы, рабство было такой же нормой, как и в рабовладельческом Риме, и только на Руси не было рабства. Чтобы начать проповедь строительства Царствия Божьего на земле с такой уверенностью, чтобы последователи поверили, надо было его увидеть воочию. И Иисус его увидел, а только после этого последовавшие за ним уверовали в него и ему поверили. И потому нам представляется, что в откровениях, полученных Иисусом, было указание и на то место, где он мог познать при жизни о существовании Царства Божьего на земле. И вполне возможно, что кто-то из апостолов эту часть откровения записал, но потом такую запись церковь признать не могла и, естественно, скрыла, чтобы не смущать свою паству. Ведь церковная иерархия, сформировавшаяся сотни лет спустя после того, как Иисус свою миссию исполнил, и сегодня с настойчивостью отвергает возможность строительства Царствия Божьего на земле, утверждая, что это возможно только на небе. Причем в данном случае речь идет о человеке, который с детства, а то и с первых дней младенчества, осознавал свою миссию. Миссию просветителя, на основе дарованного ему откровения Всевышнего Бога. Это означает, что если бы он посетил Русь и увидел здесь дикость, многобожие и идолопоклонство, то формулировка из древнерусской эзотерической хроники «Приидыша, учитесь мудрости» была бы невозможна. Иисус сам бы учил их правде и истине, и им пришлось бы с ним либо согласиться и зафиксировать это в своей хронике, либо отвергнуть его вероучение, придав забвению сам факт его пребывания на Руси. Эта формулировка жизненно состоятельна только в том случае, если у Иисуса и жречества Древней Руси не было значимых расхождений во мнениях по богословским вопросам. Соответственно, не могли на Руси учить Христа и богословской мудрости, но могли показать ему, как живут люди в русской цивилизации. И если Иисус пришел на Русь, то сделал это для того, чтобы видеть этот образ жизни воочию, в яве, а не духом, неумозрительно. Бог привел его на Русь, чтобы показать реальные зачатки жизни цивилизации на основе принципов, отличных от тех, которые были знакомы Христу с детства, по жизни в регионе Восточного Средиземноморья. А если сказать более определенно, то чтобы показать зачатки Царствия Божьего на земле. Тогда вполне логичной выглядит версия о том, что последующие проповеди Христа базировались на увиденном и усвоенном из жизни русской цивилизации. А научиться, по-видимому, действительно было чему. До этого он наблюдал голые пески, изнуряющую жару и изуверство, связанные с отношением рабов и рабовладельцев. На Руси же никогда не было рабовладения. Именно поэтому не было и громоздких архитектурных сооружений, возводимых в иных цивилизациях рабским трудом. Отсутствие памятников архитектуры зачастую ошибочно отождествляется с цивилизационной несостоятельностью. Цивилизация Руси развивалась не техногенным путем, что радикальным образом отличало ее от Запада и от Востока. Поэтому контраст впечатлений для Христа был потрясающим. Леса, луга, журчащие реки и озера, но главное – люди, равные в отношениях между собой, живущие при прямом водительстве Божьем, не нуждающиеся в посредниках для взаимодействия с Богом. Язычество Руси в тот период в его доминирующей ветви не было ни идолопоклонством, ни многобожием, хотя какие-то его течения могли нести в себе такие тенденции. Именно вследствие этого существенных разногласий между жречеством Руси и Иисусом в богословских вопросах не было. Однако, вопреки тому, что Иисус в первое пришествие учил людей становлению Царствия Божьего на земле их собственными усилиями под Божьим водительством, ныне господствующими христианскими церквями это рассматривается как ересь, то есть ложное, ошибочное учение. Его греческое название – хилиазм, латинское – миллинаризм. Происходит от слова «тысяча», поскольку приверженцы верили, что судному дню будет предшествовать тысячелетие Царствия Божия на земле. Ныне хилиастические течения в христианских церквях искоренены, а иерархи церквей не только терпимо относятся к власти сильных мира сего, но прежде всего решают проблемы личного достатка во всякой власти, толкуя Писание исключительно в том смысле, что общество должно поддерживать всякую власть, поскольку нет власти, кроме как от Бога. При этом они забывают уточнить, что власть от Бога должна быть выражением милости Божьей, но не может быть самочинной, действующей в пределах попущения Божьего. Так что язычество Руси в период первого пришествия Христа и путешествия Андрея Первозванного на Русь было куда ближе к Богу, нежели пришедшее из Византии в X веке вероучение во славу власти больших и малых кесарей. Время пребывания Иисуса на Руси и время посещения ее Андреем Первозванным разделяло едва ли более чем 30 лет. То есть эти два события пришлись на жизнь одного поколения. Поэтому, когда Андрей появился на Руси и представился, кто он и чей ученик, то к нему отнеслись как к своему родному, встретили его с радостью и оказали помощь и поддержку в его путешествии. А остров, ныне именуемый Валаам, был издревле одним из сакральных мест Руси. Сакральных в том смысле, что в этих местах некое мистическое, отличное от повседневности общение человека с природой, землей, матушкой и небом, батюшкой, протекает наиболее полно и потенциально плодотворно. Андрею для каких-то известных ему целей это посещение было необходимо. Либо жречество Руси посчитало полезным для него, чтобы он побывал на Валааме. Но на Руси Андрей не был миссионером-вероучителем, а был прежде всего желанным гостем и учеником. Кроме того, объективно ко времени посещения Руси Андреем Первозванным глобальная политическая ситуация сложилась и развивалась так, что одной из целей его миссии на Руси было стремление поведать здесь о событиях в Палестине, о деятельности Христа и об отношении к ней тамошнего общества. При этом подчеркнем, что миссия «поведать» по сути своей отличается от миссии распространить новую веру, и это необходимо пояснить. Конечно, на Руси существовала какая-то своя религиозная обрядность, в которой общество сплачивалось. Когда Андрей посетил Русь, то христианская обрядность пребывала только в процессе ее становления. Но даже если бы она была доведена до утонченной законченности, ставшей традицией, то в отличие от патриарха Никона, апостол Андрей не был обрядовером. Не обрядность должна ставиться в главу угла. Главным он считал единство миропонимания, общность религиозных воззрений Христа, его самого и Руси. Соответственно, в таких условиях Андрей не мог быть вероучителем Руси и ее крестителем. Итак, Андрей пророчествовал о великом будущем Руси, но запомнить его как носителя некой новой и непонятной им веры на Руси не могли. Русь уже жила в содержательно истинной вере, нашедшей некое своеобразие в формах ее исторически сложившейся к тому времени культуры. Для многих неизбежен вопрос, а если Русь и так жила в истинной вере, то откуда взялся кризис и деградация этого русского язычества, и многобожие, и идолопоклонство? Вопрос правомерный. Но надо понимать, что вера как система представлений о Боге и характере взаимоотношений с Ним любого человека непосредственно сама по себе ничего не гарантирует. Вера в таком ее понимании является одной из составляющих психики личности в целом, которая включает в себя мировоззрение, миропонимание, нравственность. Что именно человек принимает на веру, а что именно отвергает, в глубинно-психологическом аспекте определяется его реальной нравственностью, как совокупностью его представлений о добре и зле, выработанных им самим и унаследованных в готовом виде из культуры общества. Поэтому вера в таковом ее понимании не является синонимом религии. Религия представляет собой осмысленный диалог человека и Бога, в котором Бог подтверждает истинность свойственных человеку мировоззрения, миропонимания, нравственности и веры, включая и верование о сути Бога и его промысле. В противном случае Бог теми или иными путями и средствами опровергает то, в чем человек ошибается. Если человек не упорствует в заблуждениях, то это для него безопасно. А если упорствует, то такое упорство приводит к негативным случайностям, вплоть до гибели. Кроме веры в определенном выше понимании, словом «вера» в русском языке именуется еще как этическое явление. Один человек верит другому человеку, принимая без сомнения все, что тот ему адресует. Соответственно, есть люди, которые верят в Бога, но не верят Богу в жизни, как в общем, так и в отдельных ее проявлениях. Такое отношение лишает человека непосредственной связи с Высшим в повседневном существовании. Настоящая вера человека в существование Всевышнего является существенным условием для развития общества в русле промысла. Но если ее и нет в силу каких-то причин исторического характера, то и это не лишает общества, и людей в частности, перспектив развития. Важно, чтобы люди были внимательны к течению событий в жизни и относились бы к нему как к выражению воли Божьей на языке, доступном для понимания всеми. Кроме того, Бог говорит с людьми и через их внутренний мир непосредственно, вследствие чего обращается и к остальным людям через избранных им. тем, кто не противится ему, упорствуя в заблуждениях, Бог способен привести к глубочайшему переживанию истины и праведной жизни. Тем, кто упорствует в заблуждениях, не допуская высшего водительства, остается удел бега по кругу в череде неизменных жизненных трудностей. Сама по себе истинная вера не обеспечивает человеку безошибочную жизнь, в которой он может жить по привычке, как автомат, в русле промысла Божьего. Хотя в жизни людей бывают эпизоды прямого водительства Божьего, когда они в непонятных для них либо безвыходных обстоятельствах, не умея выработать своего решения и осуществить его, целиком и полностью вверяют себя Богу, и Бог разруливает, в кавычках, ситуацию к их удовлетворению. Но если такое происходит, то это потом тоже надо суметь понять и быть благодарным Богу за его прямое соучастие в разрешении такого рода ситуации. Все это касается Древней Руси, язычества единобожия, которое было истинной верой в присущем ей внешнем выражении. При этом Русь шла в своем цивилизационном развитии путем, отличным от пути западной региональной цивилизации. Упор делался не на технологический, а преимущественно на биологический прогресс, при котором человек должен жить в ладу с биосферой и космосом, будучи независимым от искусственной среды обитания техносферы. Технологический путь проще и эффективнее в аспекте удовлетворения потребительского эгоизма как личности, так и общества. Индивиду проще и быстрее научиться давить на кнопки мобильника, нежели освоить телепатию. Цивилизации в целом проще и быстрее создать авиацию, нежели создать такую культуру, в которой произвольная телепортация, нуль-транспортировка индивида из пункта А в пункт Б вместе с неким багажом и, может быть, с любимым котом – норма жизни. Создать интернет и набить его всяким вздором, после чего прилипнуть к компьютеру и стать компьютерозависимым намного проще, нежели научиться считывать информацию из биополя Земли и обрабатывать ее самостоятельно по мере возникновения такой потребности в практических делах. Но при своей относительной простоте и эффективности в смысле освоения и наследования готовых результатов научно-технического прогресса, технологический путь развития ведет к деградации, вырождению и примитивизации человека как биологического вида, то есть он убийственен для человечества. Наиболее передовые в аспекте научно-технического прогресса государства лидируют также по статистическим показателям заболеваемости населения, как телесной, так и психической, включая и новые болезни, которых прежде не было. Таким образом, для того, чтобы история нынешней цивилизации не завершилась ее самоубийством в одном из потенциально существующих вариантов, необходимо в исторически непродолжительные сроки осмысленно волевым порядком изменить качество ее культуры и направленность развития. Описанная ранее доктрина скупки мира и порабощения человечества на основе судного процента работоспособна только в русле технологического пути развития цивилизации. Миссия Христа была направлена на то, чтобы дать людям необходимые знания, с помощью которых человечество могло бы свернуть с самоубийственного пути технологического развития. Одно из указаний на это сохранилось в каноне Нового Завета, Евангелие от Матфея, глава 6. Стих 26. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Стих 27. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Стих 28. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут». Стих 29. «Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них». Стих 30. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры». Поэтому в аспекте глобальной политики той эпохи значимо, как жречество Древней Руси отреагировало на повествование Андрея Первозванного о судьбе Христа. Если возникает желание дать конкретный ответ на этот общий вопрос, то он распадается на последовательность частных вопросов. В этой последовательности положительный ответ на очередной вопрос ставит следующий вопрос, а отрицательный снимает все последующие. Учуяло ли жречество Руси и поняло ли оно, что рассказы самих же апостолов о жизни и деятельности Христа, о том, как им представился его уход из этого мира, уже ложатся в основу вероучения, назначение которого подменить собой то учение, которое проповедовал Христос? Если жречество Руси это учуяло, то приняло ли оно на себя и на Русь глобальную ответственность за будущие планеты и человечество? Если приняло, то смогло ли оно на основе своей веры Богу, будь она действительно истинной или в чем-то ошибочной, и осмысленного отношения к течению событий жизни, выработать более мощную концепцию глобальной политики, проведение которой в жизнь позволило бы заблокировать глобальную политику на основе приведенной выше библейской доктрины скупки мира и порабощения человечества посредством корпоративной монополии на ростовщичество? Ответ на эти вопросы дала история. В ответ на глобальный вызов у жречества не хватило либо меры понимания, либо волевых качеств в сочетании с высокой мерой нравственности. На все эти вопросы жречество Руси гласно или в молчании ответило «нет, нас это не касается». Причины этого «нет» в том, что ответ «да» на каждый из этих вопросов мог потребовать от жречества и остального общества пересмотреть свои прежние, ставшие традиционными и неоспоримыми нормы нравственности и миропонимания, которые не включали в картину мироустройства наличие библейской доктрины и угрозу порабощения ею. В результате того, что жречество Руси так или иначе дало отрицательные ответы на эти вопросы, его поведение вошло в противоречие промыслу. И далее все произошло в полном соответствии с тем, что наверняка было известно и жречеству Руси, и что Иисус огласил в ходе своих проповедей. Говоря языком жизненных обстоятельств, если вы, Русь, притязающая называться святой и всеосвятной, не берете на себя по своей доброй воле глобальную ответственность, не видите того, что ваше предназначение принять на себя роль основного участника глобальной политики, соответствующей Божьему промыслу, то вы сами станете заложником, объектом глобальной политики, противоборствующей промыслу. Вы будете объектом этой политики до тех пор, пока эта политика вас не проймет настолько, что вы не одумаетесь, не возмутитесь ею. Под давлением жизненных обстоятельств вам будет дано прозрение. Вы примете на себя определенные Божьим промыслом предназначение, и произойдет это только потому, что вы не пожелали принять эту миссию заблаговременно и по доброй воле. Иными словами, если жречество Руси эпохи 1-4 веков нашей эры оказалось исторически несостоятельным по отношению к вызовам времени, к призыву свыше и позволило на долгие столетия произвести подмену учения Христа в глобальной политике, то русской цивилизации 21 века предстоит исправить эту ошибку, предъявить миру и реализовать в практических делах новую концепцию общественной безопасности, задающую курс развития человечества в эпоху Водолея. Только на таком мировоззренческом уровне может быть сформирована и воплощена в жизнь наша национальная идея.